Глава 5. Сумеречная зона. До Острогожска путь не близкий, порядка 9 десятков километров. Но расстояние оказывалось куда больше по той причине, что походная колонна 1-го батальона имени Ивана Грозного старалась двигаться по глухим местам, минуя общины, станицы и форты жителей резервации. Чем меньше людей знает о начавшейся операции, тем лучше. Дорога займет не один час. Черный и Малон Тахо поначалу разместились снаружи, на броне БМП. Они расселись по обе стороны от небольшой башни, вооруженной спаркой 100 и 30-миллиметровых пушек. Рейтерам это понравилось, так как в десантном отделении бронемашины стало свободно и удалось наверстать сон, упущенный рано утром. Спал и Артем. Несколько раз он просыпался на ухабах и высовывался из бортовой бойницы. Потом засыпал снова. В очередной раз, выглянув, он понял, что они едут по небольшой возвышенности, склон которой порос не то низкими деревьями, не то высоким кустарником, спускавшимся в пойму Дона. Вдалеке, в мрачном тумане, чуть ниже, чем находились люди, виднелся ряд из 5 огромных градирин. Это означало, что они достигли одного из самых неприветливых мест Воронежского резервата — Нововоронежской атомной станции. Известно было, что в этих краях сохранилось много очагов сильнейшей радиации. О прочей чертовщине, которой славились эти места, не хотелось и думать. Но до градирин оставалось около 3 километров, и едва ли Соловей Юрьевич хотел подобраться ближе. Это было и ни к чему. Скорее всего, они миновали ближайшую точку и уже удаляются от опасного района. Артему же просто повезло проснуться в этот момент и видеть воочию сию местную достопримечательность. С этими мыслями он снова уснул. В следующий раз Полукрова, и не его одного, разбудили не ухабы, а сам Черный и его загадочный спутник Малон Тахо. БМП остановилась, и они с шумом ввалились в десантное отделение машины через кормовую дверь. От них веяло сыростью и прохладой. Черный недовольно фыркал. Открыв глаза, Артем обнаружил, что оба они совершенно мокрые. — Вы что, мужики, ссали против ветра? — проворчал Ходокири, нехотя освобождая место вошедшим. — Там ливень резко начался, — ответил Соловей, садясь и отжимая свою камуфлированную панаму. — Не слышите, что ли? По броне вправду стучали капли, но распознать дождь можно было только во время короткой стоянки. В движении, когда машина болталась на ухабах, а мотор работал с полной выкладкой, дождь был практически не слышен. Они тронулись дальше. — Далеко еще? — спросил Мустафа Засоль. — Где-то около часа, скоро уже, — отозвался командир. — Я велел прибавить скорость, пока дороги не размыло. Да и уже безлюдные места пошли, прятаться не от кого. Так что, думаю, мы быстро доберемся. Он оказался прав. Вскоре колонна миновала поросшую бурьяном пустошь с каким-то древним монументом, трапециевидной каменной глыбой, увенчанной потрескавшимся бетонным шпилем. На ней еще сохранились цифры 1941-1945. Чуть дальше у дороги высился еще один монумент. Им оказался старый, проржавевший танк Т-34 на постаменте. И вот, наконец, колонна остановилась. Рейтеры и Малон Тахо вышли из уютного теплого корпуса под проливной дождь. К ним сразу подошел высокий и довольно юный боец в черный плащ-накидке, вооруженный СВД. Остальной батальон начал рассосредотачиваться, как было приказано, перед выходом из Семилук. — Я Крылов, снайпер, пойду с вами, — заявил человек в плаще. — Понятно, — кивнул Полукров, натягивая на голову капюшон. — Ты в чертогах бывал хоть раз? Крылов пожал плечами. — Не приходилось. — Плохо. Тогда слушайте инструктаж. Я не знаю, какой еще херней пользовались во время войны, кроме ядерного, химического и бактериологического оружия, но в чертогах, помимо всякой заразы и очагов радиации, нас могут поджидать еще кое-какие неприятности. Там встречаются, по-простому говоря, свищи, а если заумно, то разные геомагнитные и электромагнитные аномалии. — Тахо, ты меня слушаешь? Малон, казалось, был занят чем-то другим. Он смотрел на руины северного района города и вертел в руках какой-то прибор. После замечания Артема он нехотя повернулся к Полукрову. — Ты в чертогах бывал? — спросил Артем, недовольно и резко. — Бывал, но не здесь и далеко, — равнодушно ответил Тахо. И встречал там магнитные электрические аномалии? Нет, другое. Ну, тогда слушай, что я скажу. То, что Соловей назначил тебя главным, еще ни о чем не говорит. Опыта, который нужен именно здесь, у тебя нет. Сейчас мы войдем в сумеречную зону, и любое неверное движение сможет нас погубить. Ясно тебе? Да ясно, ясно. Говорите. Продолжайте. Откликнулся Малон, без тени эмоций на лице и в голосе. Не нравится мне этот мажор. — шепнул Павел за солью. — Не нравится — не ешь. — Так вот, — продолжал Полукров, — аномалии эти бывают статичными и все время на одном и том же месте, а бывают временными, то появляются там и тут, то исчезают, их практически не видно, их близость можно угадать по косвенным признакам. Если вы видите неестественно скрученные металлические конструкции или остатки машин, то аномалия в этом месте либо сохраняется, либо побывала. Для опознания можно использовать компас. Если стрелка вращается как бешеная, то аномалия рядом. Если чувствуешь, как нечто тянет из рук оружие или любой железный предмет, ты в опасности. Надо немедленно выяснить, куда отступать. — А как это сделать? — спросил Крылов. — Очень просто. Желательно иметь при себе какие-нибудь ненужные металлические предметы. Взять в руку и разжать ладонь. Если предмет улетит, то в сторону аномалии. Определять на расстоянии можно по колебаниям стрелки компаса. Она реагирует слабо сначала, а потом сильнее, уже с 40 шагов. Еще можно метать предметы, желательно не ржавые, потому что ржавчина не магнитится и не искрит. Взял, например, кусок арматуры и бросил в подозрительную сторону. Если он пролетел и просто упал, значит траектория чистая. Если она вдруг изменится, если увеличится или снизится скорость полета, или предмет заискрится и засветится, то аномалия есть. Есть старинный способ, описанный в умных книжках — метание болтов, гаек и металлических шайб. Рыскуны их с собой носят мешками. Но надо следить внимательно. Если прошляпил, бросай новую. Лучше всего к этим гайкам привязывать яркие матерчатые ленты. Вблизи от электромагнитных аномалий можно слышать гул и чувствовать запах озона, но не всегда. В таких аномалиях иногда рождаются шаровые молнии. Они тянутся к металлическим предметам, поэтому нужно бросать навстречу что-то железное. Самые хреновые — голубые молнии. Они могут уклоняться от брошенного предмета и устремиться прямо на вас. То есть реагировать не на железо, а на живое существо? Именно, с 50 шагов. Если угодил в магнитную аномалию и чувствуешь, что не можешь удержать оружие, аж руки выворачивает, то немедленно брось и беги, иначе погибнешь. Тут уж лучше со стволом расстаться. Но и без оружия в чертогах долго не протянуть, там обитает всякая нечисть, мутанты. Иногда они выходят в ареалы, когда мигрируют из зоны в зону. Но наиболее комфортно чувствуют себя именно в сумеречных зонах. Очень опасные твари, даже если размером с кошку. Еще иногда встречаются растения с большими сочными плодами. Их ни в коем случае нельзя трогать, а тем более есть. Также избегайте стоячей воды, мхов, лишайников и белесого налета на чем угодно. Это либо радиоактивное заражение, либо химия. — Блин. Крылов запустил руку под капюшон и почесал голову. — Вроде понятно. — Таха, ты понял? — Вилко, — ответил Малон. — Что? — Понятно. Нам туда. Малон указал в сторону западного района города. — Это еще почему? — удивился Полукров. — Потому что Соловей назначил меня главным. Ведите на запад. — Вот говнюк, а? — негромко сказал Ходокири. — Слышь, Горец, давай его грохнем при случае. — Тогда я его боты себе заберу. — еле слышно ответил Мустафа. — Козырные колеса и, кажись, мой размер. — А я стволы. — Я и булава направляющие, — подытожил Артем. — Крылов и Таха идут следом. Замыкают за соль и ходок. Двинули. Ливень смягчил свой гнев и был уже не так щедр на потоке воды. Однако дождь еще продолжался, лишь менее обильный. Большие пузыри, возникавшие в лужах и тут же погибавшие под безжалостной бомбардировкой дождевых капель, предвещали длительное ненастье. Бойцы продолжали двигаться намеченным маршрутом. Иван и Артем постоянно поглядывали на свои ручные компасы, проверяя наличие аномалий. Малон Таха молча сверялся со своим прибором, имевшим прямоугольную форму и снабженным дисплеем. Город был невысокий. Среди зданий, оставшихся от прежнего мира, преобладали двух- и трехэтажные. Встречались и жилые дома в 5 этажей, но редко. А по северной окраине, где проходила группа, были разбросаны вовсе одноэтажные строения. Здесь обошлось без ядерного удара, который стратеги сочли чересчур дорогостоящим для столь жалкого района. Основные разрушения были вызваны лихолетием послевоенных лет и самим временем. Но город превратился в чертоги. И это означало, что чем-то по нему все же ударили. Только вот чем, никто толком не знал. «Эй, рейтеры!» — послышался тихий голос Крылова. «Чего?» — Полукров чуть повернулся. «Как влияет дождь на эти аномалии?» «Никак. Иногда создается впечатление, что природа со всей этой чертовщиной в полных ладах и гармонии. А люди — главные враги. Зверушки тоже попадают в эти капканы, но реже. Люди куда бестолковей. Правда, во время дождя в электромагнитной аномалии может возникнуть дуга, ну, свечение такое голубоватое. А в грозу оттуда шаровые молнии сыплются, как пчелы из улья». «Ясно. А что за мутанты?» «Да мелочь в основном. Крысавры. Большие такие крысы с зубами, как у черта, и короткими хвостами. Одна или две не опасны, а вот когда их соберется пара десятков, тогда нападут. Еще есть трухнула, это белые летучие мыши. Они только пугают, хотя в спящего могут вцепиться, и он не почувствует укуса. Одна тварь может выпить до полулитра крови. Ну а если их несколько, отсосут все похлеще Пашкиных подружек». «Эй!» — вскинулся Ходокири. «В общем, смерть верная. Есть еще няшный гематом», — продолжал Полукров. «Для людей он безвредный, в отличие от других гематомов. Их еще гемокисами зовут. Такой пушистый, со смешной рожей, охотится на струхнулов, которые кровью уже насосались и повисли в укромном месте. Летать с надутым кровью пузом тяжело, и они это переваривают пару часов. В такие моменты струхнулы уязвимы, и няшки этим пользуются. Ну и насекомые всякие водятся, самые опасные — клещи, потому в траву лучше не соваться, прикрывать запястье, потуже шнуровать ботинки и периодически осматривать себя. Они маленькие такие, красные. А крупных мутантов здесь нет, зона маленькая, баланс нарушится. В природе даже такое, все держится на балансе». «Надо туда свернуть», — сказал Таха. «Куда?» — Артем взглянул на него. «Туда!» — тот указал рукой вглубь города, глядя на прибор. «Слышь, а что это у тебя, детектор какой-то?» — спросил Иван. «Он показывает, где самолет?» «В каком-то смысле?» «А зачем тогда бойцы Юрича ищут вокруг города, если у тебя есть штука, которая поиски облегчает?» «Они ищут тех, кто его сбил. Ну, ведите, почему стоим?» «Пошли!» — недовольно проворчал Артем. Ему очень не нравилась скрытность этого незнакомца. Как, впрочем, и сам Тахо. Метров через сто им явилась странная картина. Груда искореженного железа, не то удерживаемая неведомой силой, не то сросшаяся от ржавчины. Весь этот хлам, разорванный в мелкие клочья, машины, металлоконструкции, фонарные столбы — образовывал теперь несколько дуг, вросших в землю. Их основания сходились, вершины топорщились веером. На периферии дуги были меньше и увеличивались к центру. Всего их насчитывалось 9. Центральная, самая большая, была около 10 метров в высоту. «Внимание!» — Артем поднял руку. «Тут сильная магнитная аномалия. Надо обойти это место». Группа двинулась через заросший бурьяном двор. Послышался обеспокоенный голос снайпера. «Эй, а вы говорили, что в траву нельзя, там клещи и все такое». «Клещи наиболее опасны, когда просыпаются от зимней спячки, а потом, когда вылупляются из личинок, то есть весной и осенью», — объяснил булава. «Сейчас они малоактивны, тем более в дождь». Обойдя неприветливое место, группа вновь зашагала по менее опасным открытым участкам. «Откуда вообще такие места берутся?» — тихо спросил Крылов. «Аномалии?» Полукров чуть повернулся. «Ну да, как они возникают?» «Да черт его знает, много всяких вариантов предлагали. Вроде как у Земли сильное магнитное поле, типа железное ядро внутри крутится быстрее, чем кора, и генерирует какое-то поле, а то влияет на геологические процессы. А там, где земную поверхность сильно потрепала войной, появились как бы свищи, ну или нарывы. И будто бы железное ядро должно быть изолировано, как было раньше. Но с планетой случилось что-то неладное. Вот и гноятся эти нарывы. Это теория ковая». «Теория чего?» «В каком-то европейском оазисе живет мудроголовый ученый Альберто Ковай. Постоянно выступает по телевидению со всякими рассуждениями». «Никогда не смотрел телевидение», — проворчал снайпер. «То есть телевизор-то я видел, а вот передачи...» «Немного потерял. В районах, которые поближе к оазисам, иногда ловят трансляцию. Говорят, там полная хрень творится на экране. Хотя бывают интересные вещи. Например, этот профессор. «Я слышал, что он вообще мутант!» — встрял Мустафа. «Да нет!» — махнул рукой Артем. «Инвалид он. В кресле сидит на колесиках. Вроде даже шевелиться не может, а к голове припаян речевой синтезатор. Потому как даже и не говорит сам. Вот ведь тоже, казалось бы, жизни никакой, а он все мозгами шевелит, какие-то формулы и теории выводит, еще и проповедует их. Говорят, он вообще самый умный на Земле». «Брехня все это!» — проворчал Ходокири. «Пропаганда корпораций, на которые он работает». «А как он может работать, если парализован?» — удивился Крысолов. «Мозгами, дружочек, головой тоже можно работать, а порой даже нужно!» — усмехнулся Павел. «Жаль, Паша, что ты это понимаешь, но не делаешь», — хмыкнул Артем. «Да отвали ты!» Они медленно шли вперед. Спешка в сумеречных зонах была не самым добрым союзником, за исключением случаев, когда приходилось уносить ноги от шаровой молнии, мутантов и прочей чертовщины. Но сам Острогожск был достаточно спокойным и тихим для чертогов местом. Однако тишина эта напрягала, нагнетала неотступное ощущение приближающейся беды. Это чувство было хорошо знакомо тем, кто занимался рыскучей деятельностью в сумеречных зонах. По существу — обычный страх. Люди понимали, что находятся в месте, где привычное восприятие природы вещей и явлений либо не работало, либо проявляло себя как-то иначе, вопреки сложившимся вне этих мест правилам. А это означало, что в любой момент здесь могло произойти нечто из ряда вон выходящее. Но когда ничего так и не случалось, ожидание начинало бить по нервам, приводя в расстройство бдительность, осторожность и самый рассудок. А поэтому относиться к гнетущей тишине приходилось не менее осмотрительно, чем к возникшей на пути аномалии. Иван тронул локоть Артема. «Да, Вань, я знаю», — тихо ответил полукров и чуть повернулся, косясь на попутчиков. «Но ты пока молчи». Он произнес это так, чтобы разобрал один булава. Они двигались в направлении нараставшего гула, который все яснее слышался сквозь шелест дождя. «Уже совсем близко», — шепнул Иван. «Да-да, я знаю», — нервно бросил Артем и снова обернулся. Взглянул на Крылова. Тот по-прежнему шел за ними, приобняв винтовку и спрятав голову под капюшоном так, что видел, скорее всего, лишь ботинки шагавшего впереди полукрова, по которым и ориентировался. Малан Таха не выглядел столь беспечным. Он внимательно следил за Артемом и Иваном и посматривал на Крылова, обнаруживая тайные мысли едва уловимой ухмылкой. Он будто догадывался, что полукров и булава затеяли нечто и с интересом наблюдал за развитием событий. Однако осознание дошло до Артема чуть позже. Пока он был всего-навсего удручен поведением Крылова. Скверно, что в сумеречную зону с ними отправился такой непутевый попутчик. Между тем гул уже был хорошо слышен и пахло озоном. Артем наконец понял, что дальше тянуть нельзя. Он резко развернулся и с силой толкнул снайпера в грудь. «А ну стоять!» — рявкнул полукров. «Чего?» — растерянно пробормотал Крылов, пятясь и наталкиваясь на могучего медведя Павла. «Это я у тебя должен спросить!» — негодовал Артем. «В чем дело? Ты что, ни черта не слышишь и запаха не чуешь? Я вам о чем говорил перед тем, как мы в город вошли?» «Так это, вы же впереди идете. Я думал, вы сами знаете. А про свою голову, получается, можно забыть? Мы тоже люди и тоже способны ошибиться. А если бы мы не заметили эту аномалию? А ты молчал бы, надеясь, что мы ее заметим. Что тогда?» «Лошара!» — засмеялся Павел, явно довольный промахом новичка. «Да что вы взъелись на меня?» Справившись с минутной растерянностью, Крылов включил ответку. «Какого хрена вы мне проверки устраиваете? Мы не в учебном лагере. У нас сейчас реальный наскок». «Это там наскок!» Артем махнул рукой вдаль. «А в чертогах это риск. И там, где риск, там и серьезный риск». Тем временем Таха достал из кармана пустую гильзу и, подбрасывая ее в руке, обратился к рейтерам. «Ну будет! Где эта ваша аномалия?» Булава продемонстрировал отменную реакцию, перехватив в очередной раз подброшенную гильзу. «Сдурел! Нельзя в дождь. Все сыро кругом, вода. А это электромагнитная аномалия. Кинешь железку, и может так заискрить, что нас всех током поубивает». «Тогда какого черта мы теряем время и проверяем мальца на бдительность?» Таха бесцеремонно забрал свою гильзу и сунул в карман. «Вот именно!» — поддержал Крылов и тут же недовольно добавил. «И вообще-то я тебе не малец! А сам ты почему не реагировал на приближение аномалии?» «А вам деньги платят за наше обучение или за успешность операции?» — парировал Малан. «Давайте уже займемся делом. Или будем ждать боевиков от Оттюрка. Может, вы их тоже поучите выживанию в чертогах?» «Убедительно дронит, да, Темка?» — усмехнулся Ходокири. «В самом деле, лохов испытывают иначе. Пустил бы этого вперед и посмотрел бы, как он жарится, и времени меньше ушло бы. Слушай, ты...» Крылов резко повернулся к Павлу. Но Таха одернул его. «Спокойно. Мы близко к цели. Рекомендую отойти от аномалии на безопасное расстояние. Мне нужно, чтобы снайпер и еще один человек заняли верхний уровень вон того здания». Малан указал на пятиэтажку, видневшуюся метрах в 200 слева. Артем возразил. «Надо сначала проверить здание. Там могут быть гнезда мутантов или аномалии. И сам дом может оказаться настолько ветхим, что лучше туда не соваться». «Очень согласен», — хмыкнул Малон. «Вот и проверьте, если вы специалисты по местным диковинам. Что-то еще?» «У нас всего две рации, у меня и у тебя. В сумеречной зоне я не отпущу никого из своих людей без радиосвязи». «Это разумно. Я отдам свою. Будет продолжение?» «Нет». «Вот и хорошо. Кто пойдет в паре со снайпером?» «Я». Булава шевельнул рукой. Таха протянул ему свою радиостанцию. «Возьмите это. Умеете?» «Как два пальца», — ответил Иван, принимая устройство. Малан слегка наклонил голову и чуть прищурился. «Что два пальца?» «Обоссать». «А зачем это делать?» Таха изобразил удивление, было понятно, что его действительно смутило отсутствие смысла. Однако в разговор вмешался Ходокири, который по-небратски положил руку на плечо чужака и с наигранной деловитостью заявил. «А вот бывает, обоссышь себе руку, зайдешь в лавку к какому-нибудь барыге и начинаешь хватать товар. Все, до чего ты дотронешься, автоматически становится твоим, ибо обоссано по умолчанию. А если барыга начнет ерепениться, можно нассать ему на голову. Сечешь?» Похоже, что Таха так ничего и не понял. Ветхость, конечно, тронула потонувшее в дикой растительности здание. Но оно еще сохранилось крепким. Осталось убедиться, что внутри нет аномалий, мутировавших животин и людей. Иван поднимался по ступенькам, поглядывая на стрелку компаса, которая могла выдать опасные места. Крылов шел следом. «А что, разве аномалии бывают не только на поверхности земли?» «Случаются и в зданиях, даже на верхних этажах», — полголоса ответил Булава. «Как так?» «Да я почем знаю как. Здания стоят на земле. Думаю, это как-то связано». Они достигли третьего этажа. Иван поочередно заглянул в пустовавшие дверные проемы, поросшие мхом. В подъездном окне торчал куст, который умудрился вырасти прямо в бетонной панели. Его густо опутывала паутина. Булава взял рацию, вызвал Артема и доложил. «Пол, третий, чисто. Иду дальше, как понял меня». «Понял хорошо, Бул». Четвертый этаж явил взору то же самое. Потрескавшиеся стены, отсутствие дверей в пустых квартирах и слой сухой листвы под ногами, которую ветер годами заносил в подъезд. «Пол, четвертый, чисто». И, наконец, пятый этаж. Иван быстро обследовал помещение, выбрал квартиру, окна которой выходили на обе стороны здания. «Мы на пятом. Какую сторону занять?» «Пока северную, Бул. Осмотритесь хорошенько, как понял меня?» «Понял хорошо, северная сторона. Сейчас осмотримся». Иван указал напарнику на пустой провал окна. «Только смотри, чтобы ствол из окна не торчал». Крылов поморщился. «Я, к твоему сведению, не первый год в деле, и с этой волыной. Не учи, как салагу». «Если ты не салага, а опытный волчара, то с хрена ли обижаешься?» усмехнулся Булава. «Профессионалы не стремаются напоминать друг другу о мерах предосторожности. Давай, не сопи, занимай позицию». «Ладно». Крылов присел и подкрался к окну. Стараясь не быть заметным, с улицы он начал осматривать ближайшие окрестности через оптический прицел. Вооружившись биноклем, Иван делал то же самое, поскольку снайпер не был знаком с чертогами и мог пропустить что-то важное. Однако в округе все выглядело чисто. Старые финские домики были почти полностью поглощены растительностью. Во многих палисадниках буйствовали красками одичавшие садовые цветы. На улице лежали ржавые остовы машин, сквозь которые проросли деревья. Зашипела рация, но это был не Артем. Слышались переговоры соловья с подчиненными, искаженные шумами и помехами, вызванными расстоянием. «Первый, я Кубик, прошу на связь!» «Первый на связи», — отвечал Черный. Кубиком назывался отряд, отправленный на юг наблюдать за дорогой. «Мы на позиции, как понял меня?» «Понял тебя, Кубик. Как обстановка?» «Пока все чисто, но мы только что наткнулись на конный разъезд казаков». «Я же говорил не обнаруживать себя!» Зло воскликнул командир. «Первый, так вышло. Однако они очень спешили и поделились информацией». «Что там такое?» «В районе Кривой Поляны один час назад наблюдали идущие на посадку вертолеты. 5 штук. Судя по описанию, чинуки. Похоже, это те, кого мы ждем». «Чинуки? У них дальность максимум 400 километров». «Возможно, где-то на юге есть временный аванпост, где они дозаправились. Короче, если это они, то скоро мы их увидим. Больше нормальной дороги тут нет. С другой стороны, если это они, то явились без тяжелой техники. Это легче». «Не расслабляйтесь раньше времени. 5 чиноки — это свыше 200 человек. «Не пешком же они пойдут, командир? Наверное, 50 людей — легкий транспорт. Квадрики какие или мотоциклы?» «Хорошо, наблюдайте и включите радиосканер. Может, засечете переговоры. И не палитесь там. В бой не вступать до моего распоряжения». «Понял. Конец связи». Соловей обратился к старшим секций. «Быстро доложите мне об болтусы, что слышали и поняли все». В ответ полетели рапорты, все были в курсе. Последним в установленном порядке очередности доложился Артем. «Молодчики, чудненько. У нас по большому счету час. Потом придется пострелять. Так что давайте ускоримся и сделаем нашу работу быстро и чисто. Бул, ты все слышал?» Раздался в рации голос Полукрова. «Слышал все». «Что у вас там?» «Северный сектор чист. Ничего подозрительного». «Я понял тебя. К тебе идет Муса, так что без нервов там». «Понял». Под Мусой разумелся Мустафа Засоль. Это был его позывной. Зачем он направился в дом, Иван не понимал. Однако уточнять по рации не стал. Придет и сам объяснит, что за нужда заставила его присоединиться к паре наблюдателей на 5-м этаже старого здания. Крылов продолжал следить за своим сектором, и им пока только и оставалось, что ждать распоряжения Артема. Иван, воспользовавшись свободной минутой, решил как следует изучить квартиру, хотя смотреть здесь было не на что. Пустые стены, даже обои давно ободрали, голые полы, всяких хлам по углам, преимущественно сухая листва и паутина, старые птичьи перья. Правда, в листве обнаружилось несколько книг. За долгие годы, измоченные дождями и сушенные зноем, сковываемые зимними холодами, они пришли в весьма плачевное состояние. Булава осторожно взял одну. Она с треском нехотя раскрылась, явив взору страницы, ставшие почти коричневыми. «Слышь, Крылов, ты грамоте обучен? Читать умеешь?» «Смеешься, что ли? Юрич неграмотных к себе в легион не берет. Обучен, как положено, только вот книги не особо люблю». «Так дураком и помрешь». «А дураком и помирать легче». «Не знаю, не пробовал», — усмехнулся Иван. Услышав шаги, шаркавшие в сухой листве по ступенькам подъезда, снайпер резко обернулся и вопросительно уставился на Ивана. «Все в порядке, это свой. Продолжай наблюдать». Булава осторожно подошел к дверному проему. Там действительно поднимался Мустафа. «Слышь, Засоль, ты так шебуршишь, что на вашем Арарате слышно. Потише нельзя?» «Арарат — это армянская гора, а я даргинец, кажется». «Да какая разница?» Иван пожал плечами. «Вам, урусам, наверное, никакой», — хмыкнул Засоль. «Фух, да чего же непривычно на 5-й этаж подниматься?» «А зачем так торопился?» «Короче...» Мустафа заглянул через плечо Ивана и посмотрел на Крылова. «Есть тетя разговор». «Чего? Какая тетя?» «Ну, тетя. Блин, прошу прощения за свой французский». «Тет-а-тет, что ли?» — прыснул Иван. «Оно самое». Они прошли в соседнюю комнату. «Давай, говори». «Вань, мы с Павликом подсмотрели, что это за прибор у этого Таха». «По которому он самолет ищет». «Да», — кивнул Мустафа. «Ну, и что?» «Это дозиметр». Иван какое-то время молча смотрел на товарища, затем мотнул головой. — Погоди, брат, я что-то не понял. А как можно дозиметром искать самолет? — Ваня, в этом районе, где мы находимся, высокая радиация. — Что? — Мы подсмотрели на экране показания. Около половины зиверта. — Твою мать! — В общем, мы потихоньку Артему сказали, чтоб этот не слышал. — Темка меня к тебе послал, наш дозиметр у тебя. Иван без лишних слов полез в один из карманов своего разгрузочного жилета и извлек оттуда прибор. — Ничего не понимаю, — бормотал булава, включая дозиметр. — Ближайшая зона радиации у Нововоронежской станции. Острогожск не бомбили ядерками. — Я же говорю, это все из-за того самолета. Ну, и что там? — Сейчас, погоди. Иван подошел ближе к окну, выходившему на южную сторону здания. — Вот черт! — Что? — 0,57 зиверта. Респиратор надень, живо! Мустафа извлек из-под сумка маску и натянул на лицо. Быстро доставая свою, Иван вернулся в комнату, где находился снайпер. — Крылов! — Что? — У тебя намордник есть? — Имеется. А зачем? — Надевай, быстро! — А что случилось? — Делай, что я сказал, мать твою! Снайпер подчинился. В комнату ворвался Мустафа и схватил Ивана за рукав. — Булава! — пробубнил он сквозь маску. — Быстрее сюда! Засуль вернул Ивана к тому окну, где тот делал замер радиационного фона, и показал куда-то вдаль. Иван оцепенел. В конце колеи, словно проделанной гигантским плугом, который разворотил старое одноэтажное строение и растительность, виднелся огромный лист стального цвета с закругленным верхом. Сомнений не оставалось. Это был хвостовой стабилизатор самолета. Булава прильнул к своему биноклю. — Точно! Это хвост самолета. Но черт возьми, каких же он размеров? Иван быстро схватил рацию. Пол, я Бул, на связь. На связи, Пол. Мы нашли его, нашли птичку. Метров 300 от южной стороны нашего места. И здесь фонит. Надо надеть респираторы. Понял тебя. Прикрывайте южный сектор. Муса пусть вернется к нам. Есть, прикрываем юг. Муса возвращается. Нелепее всех в респираторе выглядел Павел. Его черная борода, заплетенная в косу, торчала из-под маски, как нечто совершенно неуместное. Прижатый к лицу респиратор давил на пухлые щеки, наращивая без того высокие и широкие скулы. Конечно, маска была не лучшей защитой от радиации. Однако, вернее всего, в организм смертоносная зараза попадала через дыхательные пути и пищевод, которое и следовало поберечь в первую очередь. «Сукин ты кот!» — прорычал Ходокири из маски в адрес Таха. «Какого хрена ты ничего не сказал про радиацию?» «А вы разве спрашивали?» Казалось, что Малону было весело, но увидеть это не позволял его персональный респиратор. Незнакомого дизайна и довольно новый, а не тысячу раз промытый и починенный намордник старого армейского образца, которым пользовалось большинство рейтеров и рускунов местной резервации. «Артем, что за козел свалился нам на голову? Хренов сукин кот!» «Но как же кот может быть сукиным, если кот — это кот, а сука — это собака?» «Да ты, я вижу, издеваешься!» «Не кричите! Чего вы добиваетесь оскорблениями?» Теперь в разговор вмешался Полукров. «Слушай, Малон, какой реакции ты ждал? К чему эти недомолвки? Что за самолет и почему радиация?» «Дорогой Арти!» Таха покачал головой. «Если вы заметили, я надел свой респиратор не прежде вас, а одновременно. До этого момента уровень радиации повышался, но был терпимым, поскольку мы не жить сюда пришли. В этой сумеречной зоне я впервые, вы нет. Мне вас преподнесли как высококлассных профессионалов, умеющих действовать в чертогах. Разве не так? Разве не на вас я должен опираться, расхаживая по этой зоне? И разве вы не выполняете контракт, на который подписались за 40 местных золотых каждому? Я собираюсь вам заплатить не за вызывающие вопросы, а за работу по трем направлениям. Самолет, те, кто его сбил, конвой. Причем первый пункт приоритетный. Меня интересует исключительно самолет». «Так это ты заказчик операции?» — удивился Артем. «Верно, я». «Тема, так давай его грохнем, да заберем золото ко всем чертям!» — воскликнул Павел. «Вы так наивно глупы, что думаете, будто я ношу это золото с собой, и как вы представляете себе этот груз, учитывая, сколько человек я нанял для выполнения миссии. Вы, Павел, ведете себя крайне непрофессионально. Я получу самолет, я смогу выбраться отсюда без последствий для себя, и вы получите ваше золото. А зенитчики, которые могут представлять для нас угрозу, и подразделения корпорации, что движется сюда, это побочные следствия основной причины того самого самолета». «Побочные следствия? А радиация? Я не подписывался на то, что у меня отвалятся яйца!» — зарычал Ходокири. «И на эти гребаные 40 золотых я себе новые никак не куплю! Мы должны знать, с чем имеем дело, мать твою, кусок говна!» «Вы преувеличиваете опасность радиационного фона, который показывает мой дозиметр. Конечно, он вреден, но все зависит от времени. Если вы будете орать и угрожать, мы провозимся очень долго». «Сука, достал уже своей болтовней!» Павел навел на Таха ствол автомата и щелкнул затвором. «Угомонись, Паша!» — нахмурился Артем. «Сейчас он прав. Нам придется действовать быстро. Во-первых, радиация, во-вторых, сюда спешат люди с вертолетов. Мы должны действовать быстро!» «Да? А какую еще хрень этот урод от нас утаил? Какие сюрпризы нас ждут?» Таха вновь покачал головой. «Разве не в этом суть вашей работы — быть готовым ко всему и преодолевать возникающие трудности?» «Да поцелуй мои яйца, козел!» Малон вздохнул и обратился к Артему. «Почему этот человек так сосредоточен на своих тестикулах? В них что, тоже кроется какая-то тайна?» После секундной заминки Полукров громко рассмеялся. «Че ты ржешь, Артем?» Еще больше разозлился Ходокири. Тем временем к ржавому остову легкового автомобиля, за которым они скрывались, быстро подбежал Мустафа. «Братцы, я не силен во всех этих самолетах, но Ванька говорит, что он просто огромный!» Артем взглянул на Таха. Он хотел снова спросить о назначении самолета, но вспомнил о времени и передумал. Полукров дернул головой и махнул рукой. «Сейчас все сами увидим. За мной! Засоль, прикрывай тылы! Понял!» Полукров двинулся вперед, взялся за рацию. «Бул, как слышно? Обстановка?» «Слышу хорошо, Пол. Пока без изменений». «Мы выдвигаемся. Страхуй пока с северной стороны дома. Потом подстрахуйте южную. Мы идем к птичке». «От подстрахуя слышу», — донесся голос Черного. «Вы нашли то, что мы ищем?» «Так точно, первый». «Отличненько. Тогда мы все силы бросаем на оборону. Вам помощь нужна?» «Пока нет». «А что с охотниками за птицей?» «Никаких следов». «Ладно, держите в курсе». «Понял тебя. Конец связи». Глава 6. Рухнувший монстр. «Лесник, я рыбак. Как слышно меня? Прием!» Голос был знакомым, но позывные другими. Как только в поле зрения дальнего дозора попадал военный конвой неприятельских сил, позывные наблюдателей и командира «Соловья Черного» тут же менялись из-за возможности радиоперехвата. И теперь командир получил первый сигнал о приближении врага. «Рыбак, хорошо тебя слышу. Лесник на связи». «Вышли на опушку. Здесь очень много ягод. И ореховое дерево. Как понял меня?» «Так и есть. Вышли на опушку». Из этой фразы следовало, что неприятель уже в пределах прямой видимости. «Очень много ягод» стало быть больше сотни человек. «Ореховое дерево» — как минимум один бронетранспортер. «Сообщи, рыбак, о яблоках или грушах, это бы означало, что у врага есть тяжелая бронетехника». «Понял тебя. Ореховое дерево и много ягод». «Очень много ягод». «Да, понял, это хорошо. Поищи там грибы и доложи, если будут». Дальний дозор знал, что предложение поискать грибы служило командой пропустить конвой неприятеля и подождать, не потянется ли шлейф. Конвои корпоративных армий часто сопровождались замыкающими отрядами, которые шли на расстоянии километра, максимум двух от основных сил, на засады и нападения с тыла. Тогда шлейф оказывался неприятным сюрпризом для атакующих. Итак, Соловей отдал приказ пропустить основные силы и проверить, не идет ли следом отряд. «Лесник, понял тебя. Хорошо, буду искать грибы. До связи». «Добро, до связи». «Сынки, уразумели?» Теперь Соловей обращался к командирам групп. Понеслись подтверждения. Один из командиров осведомился. «Варенье будем делать из ягод?» «Нет», — ответил Соловей. «Свежих ягодов, витаминов больше». Это означало пленных не брать. «Ох, накличет черную беду на наш ареал этой резней!» — проворчал Мустафа. Они торопливо, но с осторожностью продвигались к самолету. «Напрасные страхи!» — отозвался Малантаха. «У любой военной операции есть бюджет, норма денежных расходов на ее проведение, и такая операция подразумевает определенные дивиденды». «Блин, ты по-русски умеешь?» — поморщился Засоль, который не до конца разобрал, что именно хотел сказать их странный попутчик. «Постараюсь. Корпорация, которая отправляет войска в некий район, должна все просчитать. И она так и поступает. Высчитывает затраты на боеприпасы, человека, часы, на моторесурс техники и топливо, на пропитание и воду. И, конечно, прикидывает потери, людские и материальные». «Это понятно». «Так вот, если расчетная выгода от операции перекроет на определенный экономически обусловленный порядок и расходы, и стоимость потерь, то корпорация на это пойдет. Если выгода равна по цене расходам и предполагаемым потерям или недостаточно перекрывает максимально возможные траты, то такую операцию никто проводить не будет. Предположим, что ваши люди уничтожили этот конвой. Пойдет ли корпорация на операцию возмездия? Берем потенциальные выгоды. Что эта акция дает помимо дополнительных расходов? Никаких серьезных стратегических ресурсов в вашей резервации нет. Ценных архивов и артефактов тоже нет. Следовательно, операция возмездия не приносит ничего, кроме затрат и самого возмездия, а это уже экономически нецелесообразно. Поверьте, никто не считает деньги так, как это умеют главы корпораций. Если говорить о расчете, то вы с вашей жадностью до 40 золотых не тянете даже на их блеклую тень». «Какого же хрена они войска отправили сюда?» — встрял Ходокири. «Ради самолета. Им нужен этот самолет. Точнее, одна его часть. И это стоит дороже, чем жизни тех, кого они сюда послали. Более того, скорее всего, мы имеем дело не с регулярным формированием, а с наемниками и с пустошей. Может быть, среди них есть несколько кадровых профессионалов. И только. Остальные — дикари и варвары, которые худо-бедно владеют оружием. Скорее всего, с Кавказа, это ближе и удобнее. Поэтому главы Оазиса, отправившие сюда конвой, могут не волноваться насчет общественного негодования. Никто не потребует разбираться в гибели наемников и отвечать за нее. А чтобы у всяческих корпораций пропал интерес к вашей резервации, я должен как можно скорее добраться до самолета. Чем быстрее я сделаю свое дело и покину вашу территорию, тем быстрее перестанут вами интересоваться». Павел осклабился. «И ты, твою мать, потащишь самолет на горбу или полететь на нем собрался?» «Послушайте, у вас странная манера изображать из себя идиота». «Что ты сказал?» «Почему вы все время несете абсолютную чепуху? Мне не нужен весь самолет. Мне нужны его бортовые самописцы. Они стоят больше, чем все эти тонны металлолома. И Ататюрку тоже нужны эти самописцы. За ними и выслан конвой. И чем скорее я заберу эти приборы и доставлю куда следует, тем скорее все это перестанет быть вашей проблемой, и никто не сунется в ваш ареал». «Мустафа, ты слышал?» — усмехнулся Ходокири. «С Кавказа разбойники-наемники. А вдруг там твоя родня объявится?» «Паша, знаешь слово на букву «Ч»?» — зло ответил Засоль. «Какое? Че не пошел бы ты нах?» 09 зиверта», — громко сказал Таха. «Стоять!» Артем, шедший первым, поднял руку. 09 зиверта? Черт возьми, а мы еще до самолета не дошли». «Дошли!» Засоль указал на свежие руины. Над ними возвышался вертикальный хвостовой обтекатель, серебристый с закругленным верхом. До него оставалось каких-то полсотни шагов. Высота его поражала — около 14 метров. «Хераси!» — выдохнул в маску Павел. — «Это что за летающее чудище, Таха? Может, объяснишь, наконец?» — «Большой самолет», — ответил Малон. — «Сучий ты потрох, это я вижу. Почему он такой? Зачем он тебе? Откуда? Артем, ну вели же ему выложить все!» — «Мы потеряем время», — невозмутимо отозвался Таха. — «А его у нас не так много. Отложим этот разговор и займемся делом». — «Ну не урод! — подбоченился Ходокири. Артем хотел что-то сказать, но зашипела рация. «Пол, ответь леснику!» «Слышу тебя, лесник!» «Мои орлы обнаружили на западной окраине следы широкого протектора. Похоже, что КамАЗ. Дождем подразмыло, но, судя по примятой траве и вторичным признакам, следу не больше недели. Ведет в вашу сторону. Возможно, это наши охотники за птичкой, как понял». «Понял, все хорошо, лесник, спасибо». «Ни за штошеньки». Полукров повернулся к Ходокири. «Паша, ну-ка давай вспоминай, бывают ли зенитные комплексы на колесном шасси?» «Ну, если это КамАЗ...» Павел потер лоб. «Может быть, панцирь С-1?» «Характеристики не припомнишь? Какой у него расчет, сколько человек можем встретить?» «Экипаж вроде 3 человека, однако не факт, что их не больше». «Это верно. А как по характеристикам, на какой дистанции и высоте он мог поразить цель?» «Если им управляли неполные жопошники, то могли поразить дозвуковую цель на дальности около 20 километров и по высоте до 15». «Судя по хвосту, самолет дозвуковой, так?» Артем взглянул на Таха. «Аффирматив!» — кивнул Таха и сразу же раздосадованно перевел. «Именно так. Его практический потолок находится в пределах поражения этим вашим панцирем». «Значит, скорее всего, панцири есть. Хотя не факт». Артем задумчиво поправил маску. «У кого в регионе может быть такая машина, а?» «Да хрен его знает!» — развел руками Ходокири. «Я и про танк, что у шелкопряда стоит под навесом, до сегодняшнего утра ни черта не знал. Что будем делать?» «Надо идти к самолету», — произнес Малон. «А радиация? У него, небось, еще больше», — возразил Засоль. «Больше», — Таха не спорил. «Поэтому придется действовать очень быстро. Не лезьте в траву и глубокие лужи. Дождь многое смыл, но все же. Сейчас он нам в подмогу. В самолет полезу я. Вам это делать не обязательно. Будете охранять снаружи». «Спасибо! Утешил твою мать!» — буркнул Павел. Дальний дозор на БРДМ и вооруженном пикапе продолжал наблюдать за трассой, прячась в густой зеленке за пару сотен метров до единственной дороги, уводившей на север, к Острогожску, и пригодной для перемещения крупного воинского формирования. В колонне насчитывалось свыше 100 человек на квадроциклах, мотоциклах с колясками, в двух грузовиках и десятки пикапов, оснащенных станковыми пулеметами и ПТУРами. В центре колонны мрачно рычала тяжелая гусеничная боевая машина пехоты «Акинчи» турецкого производства. Ожидание шлейфа затянулось надолго. Дозор, равняясь на скорость медлительной БМП, навскидку определил по времени, как далеко ушла колонна. Более чем на 2 километра. Пора уже было докладывать Юричу, что шлейфа нет. Но вот из-за пригорка донесся гул, отчетливо слышный сквозь дождь. «Внимание, справа!» — шепнул корректировщик старшему дозора. Все вперили взгляды в пригорок, по которому проходила дорога. Гул нарастал. Показался четырехколесный бронемобиль «Кобра» с корпусом, угловатым от наклонных бронелистов. На крыше пулеметная турель. Стрелок за рабочим местом. Снайпер дозора мгновенно взял его на мушку. Однако шумела не «Кобра». За ней появилась еще одна такая же бронемашина темно-зеленого цвета. И третья. А дальше выползла грохочущая громадина. Танк «Алтай». Турецкий, внешне очень напоминавший германский «Леопард-2», последние предвоенные модификации с характерным заостренным лбом массивной продолговатой башни. За ним на вершину пригорка выползли еще 2 таких же. И замыкали эту группу усиления 2 «Кобры». «Вот же мать их так!» — прорычал старший дозора. «Лесник, я рыбак, на связь!» «На связи, лесник, что с грибами?» «Есть грибы, лесник, под яблоней и орехами». «Так, а сколько яблок?» «Вилы!» Поскольку числа в эфире произносить было нельзя, приходилось пользоваться шифром. «Вилы» означали 3. «А орехов?» «Сучка!» Цифра 5 заменялась словом «сучка» по его созвучности с более непристойным наименованием сучек. «Но молодые!» Молодыми орехами называлась совсем легкая бронетехника, к которой относились «Кобры». «Понял тебя, рыбак. 2 локтя и в колхоз». Эта команда означала, что следовало пропустить неприятеля на пару километров вперед и вернуться к основным силам батальона. «Есть 2 локтя и в колхоз! Конец связи!» «Бляха-мушечка!» — Проскрежетал Соловей, убирая рацию в карман разгрузочного жилета. «Федор, подь сюда!» Он подозвал своего зама. «Да, Соловей!» Тот находился поблизости и наблюдал за рассредоточением первой линии засады на подступах к Острогожску. «Сделай-ка мне навесечек!» Заместитель без лишних вопросов развел руки, вздымая свою плащ-палатку, и склонился рядом с командиром. Соловей присел, доставая из планшета карту и разворачивая ее под импровизированным навесом, защищавшим от дождя. «Смотри сюда. Есть шлейф. Причем мамочку его по-всякому довольно крепкий. 3 танка и 5 бронемашин. Давай вот тут...» — он поводил карандашом. «Выстави линию засады, усиленную гранатометчиками. Они должны пропустить основные силы и принять на себя танки. Главное — рассечь эти 2 группировки и не дать им слиться. Танки без пехоты — это просто много неповоротливого металлического говна, сам понимаешь. Вот тут посадим снайперов. Если пехота главной колонны попробует пробиться к танкам, валить нахер. Минометы тоже пустим в дело. Поставить вот сюда и крыть пехоту в этом секторе, не жалея пирожков. Если в прицеле у наших броневиков не будет ничего, кроме танков, один хрен лупить по танкам. Хотя бы покрошим смотровые приборы, если повезет. Но приоритетом является легкая техника. Не пехота, а именно техника. Людскую силу берут на себя стрелки, минометчики и АГСники. 1 АГС поставь вот тут. Я так понимаю, чинуки эти кого-то подвезли к месту, где скапливались и формировались все их силы. Видно, в самолете что-то серьезное. Хреново, что не прознали о таком ударном кулаке раньше. Могли бы загодя вкопать на дороге фугасы. Командир, 2 фугаса мы только что поставили. 2, не 10, Федя. И могли присмотреть место поудобнее, а теперь у нас сплошная импровизация. Ладно, хоть внезапность на нашей стороне. Все, времени в обрез, действуй. Есть, командир! Черный быстро сложил карту и убрал в планшет, угрюмо взирая на приготовление своих бойцов. А с чего, собственно, хмуриться? Такая работа у Черного и его батальона. Да, они рассчитывали, что враг заявится налегке, но никто не отменял правила быть готовым к неожиданностям. Теперь было очевидно, что в конвое присутствуют профессионалы. Из этого исходили с самого начала. Но сохранялась вероятность, что к самолету пошлют лишь наемников, завербованных в пустошах среди поселений дикарей. Однако наличие БМП и танков ясно указывало на участие специалистов, пусть и немногочисленных. Никто не доверит наемникам дорогостоящие танки. Корпорации, как показывал опыт, не очень любили перепоручать наймитам даже легкие бронемашины, разве что на кону стояло нечто ценное. А состав нынешнего конвоя говорил о том, что этот самолет не просто самолет. На борту находилось что-то очень важное. Более того, похоже было, что из-за него столкнулись интересы не одного оазиса, и, возможно, не 2. Скорее всего, Малан Таха, так ратующий за успех этой операции и не жалеющий золота на ее проведение, отряжен не родовым кланом из некой резервации. Он человек оазиса, но явно другого. Они, наконец, обогнули череду развалин, из-за которых виднелся лишь хвост исполинской стальной птицы. Теперь удавалось полнее оценить последствия крушения. Радиационный фон повысился еще на несколько десятых долей, но что-то подсказывало рейтерам, что это не предел. Обломки самолета лежали довольно кучно. Летающая машина развалилась не в воздухе, а здесь, при ударе о землю. Следовательно, ракеты комплекса «Панцирь-С-1», если это работал он, оказались недостаточно мощными, чтобы выпотрошить этого левиафана в небе. Быть может, ракета и не попала в цель, а разорвалась рядом, поразив осколками двигатель и тяги рулей до элеронов, что и привело к падению. Впрочем, складывалось впечатление, что экипаж до последнего момента старался сохранить управление и хотел совершить аварийную посадку. Об этом опять-таки свидетельствовала картина крушения. Крупные обломки, не все было разорвано в мелкие клочья, и основные фрагменты самолета сосредоточились в радиусе 300 метров, что было сущей ерундой для монстра таких размеров. Наверное, они все-таки тянули до ровного участка и хотели посадить машину, но что-то помешало. «Он что, винтовой?» — изумился Павел, глядя на огромные погнутые лопасти, торчавшие из перемолотого крушением сарая. «Я что-то не понял». «Похоже, что так», — кивнул Артем. «Посмотри, вон крыло». Метрах в 80 действительно лежало надломленное крыло. Оно было огромным, больше 40 метров в длину. Таким образом, весь самолет имел в ширину 70 метров, если не больше. Самолеты не были частыми гостями в резервациях, но Артему случалось их видеть. Следуя одному из правил рейтеров, он всяко должен был иметь хотя бы поверхностное представление о летающих машинах, а потому понимал, что такое аэродинамический профиль крыла. Однако сейчас, глядя на это крыло, Полукров сознавал, что-то не так. Крыло самолета в передней кромке должно быть толще, чем в задней, иначе воздушный поток не создаст подъемную силу, без которой любой самолет любых размеров и назначения останется бесполезной хренью. Но здесь все было наоборот. Вот двигатели на крыле целых 3, вот на одном сохранились обрубки огромных лопастей. Следовательно, это передняя рамка, но она тонкая, и профиль крыла хорошо заметен по ровному надлому того места, где, видимо, находился лонжерон, или что там в крыльях. По нему и разломилось, и толщина кромок соблюдена по принципу наоборот. Как же он вообще летал? — Эй, слышь, Малон! — шепнул Павел, словно самолет мог его услышать, и голос Ходокири потревожил бы чудовище. — У него что, 6 моторов? Вон, по 3 на крыло, да? — У него 10 двигателей! — мотнул головой Таха. — 10? — сдавленно переспросил Павел. Малон молча указал куда-то рукой. Рейтеры взглянули и увидели в поломанном кустарнике искореженную мотогондолу, которая, очевидно, крепилась к крылу и представляла собой спарку 2 турбореактивных двигателей. — Это еще 2, — пояснил Таха. — И на другом крыле пара. Всего 10. — 6 винтовых моторов и 4 реактивных? Артем уставился на спутника. — Ну не бред ли это? — Вы же видите, что не бред. — А как он летал? Ты посмотри, где винты на крыле. — А что не так? — Аэродинамический профиль. Против физики не попрешь. Таха хмыкнул и покачал головой. — Не думал я, что вы настолько разбираетесь в технике и физике. — А ты рассчитывал, что мы тут бегаем в набедренных повязках с копьями и трахаем овец? — зло проговорил Ходокири и, тронув плечо Мустафы, тихо добавил. — Без обид, брат. — Чего? — скривился Засоль, пытаясь уловить подтекст. — Ну, не только, — засмеялся Малон. — А в грызло не хочешь? Тот пропустил угрозу мимо ушей и обратился к Артему. Вы верно подметили насчет аэродинамики, но неправильно поняли принцип винтовых двигателей. Это не передняя часть крыла, а задняя. Винты располагались позади крыла и толкали самолет, а не тянули, как это обычно бывает. — А, вот оно что! — Идемте к той стене, ждите меня там, пока я буду забирать самописцы. Только ни в коем случае не приближайтесь к двигателям. — А ты знаешь, где эти самописцы? — спросил Засоль. — Знаю. — кивнул Таха. — Они в хвосте. Это место обычно меньше всего подвержено перегрузкам и разрушениям при падении. Они снова двинулись к обломкам, осторожно поглядывая по сторонам. Отсутствие неизвестных, которые сбили самолет, весьма напрягало. Зачем-то они же прервали этот полет, потратив ракету, а то и не одну. Может быть, они уже взяли самописцы и убрались во свояси? И где экипаж? Погиб или нет? «А разве самолеты при падении не взрываются?» — не понимал Артем. «Такой громадине, да еще с 10 моторов, нужно просто море топлива, и при ударе был бы такой взрыв, что весь город мог сгореть». «Это верно», — согласился Малон. «Но я склонен думать, что пилоты, понимая, что они падают, произвели аварийный слив топлива еще в воздухе, чтобы уменьшить ущерб при ударе и повысить свои шансы на выживание. И в этом самолете было не так много топлива, как вы думаете». Они достигли очередной кирпичной стены. Возможно, что некогда она вместе с предыдущей образовывала одно строение. Сейчас уже было трудно в этом разобраться, да и ни к чему. Важно было, что здесь, в непосредственной близости от самолета, дозиметр показывал 1 зиверт, а это весьма скверно. — Ждите меня здесь, я быстро. — Ты уж постарайся, — проворчал Артем. — Тут радиация еще выше. — Да, конечно. Поэтому не прислоняйтесь к стене и вообще старайтесь ни к чему не прикасаться. — Да знаем, знаем, вали уже! — пробурчал Ходокири. Малон Таха ловко перемахнул через низкий участок обрушенной стены и заспешил к хвосту самолета. — Пол, как слышно, ответь. — Слышу хорошо, Бул. Мы у птички, тут фон очень высокий. — Ясно, у меня пока новостей нет. Ты слышал о птичках с 6 поршневыми и 4 реактивными двигунами одновременно? как? Судя по тону, булава сильно удивился. 10 двигунов, 6 винтов и 4 реактива. Наступило долгое молчание. Затем голос Ивана все же прорезался. Я что-то ничего такого не припомню. Хотя... Нет, Пол, пока не могу сказать ничего вразумительного. Ладно, до связи. Со стороны самолета что-то загрохотало. Артем осторожно выглянул. Очевидно, Таха уже орудовал внутри раскуроченного фюзеляжа. Как бы он там на аномалию не нарвался, пробормотал полукров. Тема! Сдавленно воскликнул Ходокири. Чего? Артем резко обернулся. Я вон там сейчас, кажись, енота видел. Твою мать, Ходок, какой енот нахрен? Соберись! Снова зашипела рация. Пол, на связь! Послышался голос Ивана. На связи! Слушай, у него винты сзади крыла. Да, именно так, а что? Я, кажется, вспомнил. Был такой, Б-36, но 100 лет назад. 100 лет назад? — изумился полукров. — Ты ничего не путаешь? — Нет. Я хорошо помню книги, что мой наставник собирал по чертогам и еще с довоенной поры хранил. Там этому бомберу был посвящен целый том с фотографиями и схемами. И как раз такой огромный, с таким количеством двигателей. И расположение тоже... — Погоди, бомбер? Это бомбовоз? — Носитель гидрогена. Североамериканский. Он самый. «О чем он говорит?» — спросил Засоль. Артем хмуро взглянул на обломки крушения. Все эти куски крыльев, обшивка фюзеляжа, огромный хвост и лопасти предстали в совершенно другом свете. Перед ними не просто огромный самолет. Это средство доставки сверхмощных водородных бомб, которые должны были стереть цивилизацию в пыль еще столетия назад. «Он говорит, Мустафа, что это термоядерный бомбардировщик», — хрипло ответил полукров. «Ладно, Бул, я тебя понял. До связи!» «Погоди!» Булава не спешил отключаться. «Что такое?» «Метров 500 прямо. Вам еще одна пятиэтажка видна?» «Да. Но только 2 верхних этажа. Что там?» «Машина показалась. Проулок миновала и скрылась за развалинами». «Что за машина?» Насторожился полукров. «Похоже на КамАЗ. 4-осная с большим кунгом и какой-то здоровенной башней на нем. Цвет как будто песочный». «Так и есть!» — пробормотал стоявший рядом Ходокири, который услышал слова и был неплохим специалистом не только по падшим женщинам, но и по наземной боевой технике. «Это панцирь!» Артем хмуро кивнул, взялся за респиратор, подвигал, почесал подбородок. «Бул, куда он шел?» «В нашу сторону, но очень медленно. Хотя в этом Острогожске особо не разогнаться». «Все понял, следи». «Да, Пол». «Лесник, лесник, ответь!» «Я все слышал», — отозвался из рации Соловей. «У нас тут скоро тоже начнется потеха, так что пока никакой подмоги». «И не надо, брат, твои орлы не сильны в передвижениях по чертогам. Просто будь в курсе. И меня смущает, что он появился, как только мы вышли к цели». «У вас есть чем?» — спросил Черный, имея в виду средство поражения машины. «Найдется. Отбой». Артем убрал рацию в карман и снова потер маской лицо, чувствуя, что от растущего напряжения нервничает все сильнее. Завел руку за спину и дотронулся до тубуса одноразового гранатомета, прикрепленного лямками к рюкзаку. На месте. Куда ему деться? Прав был Булава, когда говорил, что задрябли, радуясь предстоящему делу. Давно они ничем похожим не занимались, и вот результат. Нервишки стали шалить, аж физиономия зачесалась. И все время хотелось ощупывать оружие, дабы увериться, что оно не испарилось. Итак, информация ЗРК подтвердилась. В полукилометре от них находится и, возможно, движется сюда боевая машина с разведенной в стороны спаркой 30-миллиметровых автоматических пушек, способных за минуту нафаршировать цель 5000 снарядов. Почему именно сейчас, когда Таха полез в самолет и в поисках самописцев шуршит внутри фюзеляжа обломками и проводами, и хрен знает, чем еще. Полукров снова выдернул рацию. «Бул, ответь!» «На связи». «Ищите наблюдателя. Они видели, как мы подошли к птичке и засуетились». «Я тоже об этом подумал. Подозреваю, что у них тоже кто-то засел в той пятиэтажке. Но дождь мешает присмотреться». Из хвоста разбившегося самолета донесся стук. «Черт, да что этот нерусский там делает?» — проворчал Павел и в очередной раз похлопал Мустафу по плечу. — Без обид, брат! Отвали уже! Артем продолжал раздумывать над ситуацией. Что, если эти зенитчики боялись радиации и не совались в самолет, а сейчас увидели смельчака, решили перехватить и отобрать добычу? Бред, конечно. Они что, несколько суток ждали, пока кто-то появится и достанет для них то, что им нужно? Чушь. Скорее всего, они представляют те же силы, что и направляющиеся сюда люди, которым Соловей сейчас готовит горячий прием. Полукров внимательно осмотрелся. «Ходок, Засоль, видите автобус?» Он указал налево. Там, метрах в 60, действительно находилось нечто, похожее на большой автобус. От него остался ржавый каркас корпуса, который словно вырос из безобразного сухого кустарника. «И что?» — осведомился Павел. Артем снял с себя гранатомет РПГ-18 и протянул его Мустафе. «Идите туда, только старайтесь не палиться. Займите там позицию. Если до возвращения нашего спутника вдруг появится панцирь, я попробую порисоваться перед ним. Начнет стрелять, жгите его прямо в башню. Двигайтесь так, чтобы с той пятиэтажки вас не было видно. Возможно, там у них наблюдатель, или снайпер, или то и другое, как у нас». Павел и Мустафа кивнули, пригнулись и побежали, хоронясь за обломками зданий, сокрушенных падением гигантского самолета. Артем приглядывал за их движением, одновременно косясь и на дальнюю пятиэтажку, и на вероятные места появления машины, старые проулки, захваченные кустами, молодыми деревьями и высокой травой. Когда два его товарища заняли указанную позицию, хвост самолета взорвался. Полукров вздрогнул, резко присел, осторожно выглядывая из-за фрагмента стены. Узкая, хвостовая часть фюзеляжа, где должен был сейчас находиться Малон Таха, оказалась разворочена, из рваного отверстия валил густой дым и пар. «Черт!» — прорычал Артем. «Таха! Таха!» Ответа не последовало. Полукров панически огляделся и взглянул на своих товарищей, прятавшихся за ржавым остовом автобуса. Те недоуменно смотрели в его сторону. Артем махнул им рукой. «Стойте, мол, на месте!» Перепрыгнув через низкий участок стены, он бросился к хвосту самолета, раскуроченному взрывом. «Таха!» — повторил он, чуть оттянув от лица респиратор, чтобы крик был громче. Снова никакого ответа. Зато по левому элементу горизонтального хвостового оперения самолета, которое было оторвано и по которому он ступал, что-то лязгнуло и выбило тусклые искры. Артему не пришлось гадать, что это было. Он хорошо знал, как действуют пули. Сразу же донесся глухой звук выстрела. Хорошо, конечно, что снайпер промахнулся, но плохо, что он вообще есть. Артем нырнул под громадный киль самолета и замер, осторожно вынимая дозиметр из нагрудного кармана разгрузки. 1,3 зиверта. Да, снайпер всего лишь человек. Возможно, он долго уже сидел в засаде и просто устал. Да еще дождь. Зато радиация не устает. Она не перезаряжается и не выцеливает сызного жертву после промаха. Она неутомима и не совершает ошибок. Дозиметр в руке Артема быстро сменился рацией. «Бул, ищите снайпера, по мне палят уже! И я в серьезный фон угодил, мне тут долго нельзя!» «Понял, что там грохнуло?» «Кажись, наш новый друг накрылся медным тазом. Я пока толком не разобрался». Глава 7. Наскок. Во главе колонны шел внедорожник с пулеметной турелью на крыше. Оружие было оснащено небольшим щитком. Завернутый в плащ стрелок терпеливо смотрел вперед, периодически протирая перчаткой стекла защитных очков. Рядом с двигателем сидел проводник, знавший местность. Таких называли навигаторами. На заднем сиденье находилось два автоматчика. Время от времени они поочередно сменяли стрелка турели. За внедорожником двигался мотоцикл с коляской. Один человек за рулем, второй в люльке. Он держал «Арес Шрайк» со спаренными барабанами на 150 выстрелов под распространенный 5,56-миллиметровый патрон и с подствольным гранатометом М203. Этими автоматами было вооружено большинство стрелков, разместившихся в люльках мотоциклов. Следом двигались квадроциклы. Водители этих небольших четырехколесных вездеходов как и мотоциклисты, располагали простыми М4-ми или их нелицензионными китайскими копиями. У водителей квадроциклов имелись напарники, которые контролировали пройденный путь на случай атаки с тыла. Вооружены они были теми же М4, но с различными бонусами в виде недорогих коллиматорных прицелов или подствольников. Колонна двигалась в разнобой. Головной внедорожник шел посередине дороги, сопровождавший его мотоцикл по левому краю. Третий транспорт, квадроцикл, ехал по правой стороне. Далее снова левая сторона, затем правая. Грамотное решение с учетом риска засады. При таком построении колонна может быстрее рассредоточиться. БМП «Акинчи», находившаяся в центре колонны, двигалась посередине, так как ее габариты не позволяли занять край разбитой старой дороги. После нее построение легкой техники «Змейкой» восстанавливалось, вплоть до замыкавшего колонну грузовика. Процессия приблизилась к железнодорожной станции. Пути давно поросли кустами и молодыми деревьями. Большинство строений рассыпалось под напором растительной жизни, отвоевывавшей у цивилизации утраченные территории. Крутой поворот налево, затем 300+ метров и еще один крутой поворот, теперь уже направо. Далее дорога была безупречно прямой, на протяжении 1,5 километра до плотных застроек Острогожска, начинавшихся сразу за мостом над рекой Тихая Сосна. Слева от дороги утопал в болоте лес. Он был и справа, более густой и со следами домов, то и дело мелькавшими среди деревьев. Колонна уже двигалась прямо. Водитель головного внедорожника обратился к навигатору. «Мост точно целый! 3 месяца назад был целый!» Кивнул проводник, пристально вглядываясь вперед сквозь дождевую воду, растекавшуюся по лобовому стеклу и гонимую дворниками. 300 метров до моста! 250! 200! 100!» Первая пуля прилетела справа из густых зарослей. Она прошила поднятый воротник куртки стрелка, стоявшего за пулеметной турелью внедорожника. Пронзила шею насквозь, разорвав ее вместе с капюшоном. Убитый стрелок еще не успел ввалиться в салон автомобиля, а пуля еще рассекала ткани, когда впереди, в окне 5-этажного здания, стоявшего за мостом и на расстоянии около 200 метров от внедорожника, что-то сверкнуло. Пуля, посланная из крупнокалиберной снайперской винтовки, влетела в лобовое стекло, и голова водителя взорвалась, закидывая проводника и 2 стрелков ошметками черепа и мозгов. Тут же позади грянул взрыв. 2 фугаса, вкопанные по обе стороны старого дорожного полотна, рванули одновременно. Едва между ними оказалась Акичини. Правый заряд был мощнее левого, и бронемашину опрокинуло к болоту, разрывая траки и выдирая опорные катки. 4 квадроцикла окружения снесло с дороги взрывной волной. У людей на легком транспорте, оказавшихся в радиусе поражения, не было ни единого шанса выжить. Водителя заднего мотоцикла обезглавило осколками. Опорный каток бронемашины догнал ехавший впереди пикап и перебил позвоночник стрелку, стоявшему в кузове за станком крупнокалиберного пулемета. 1 из подброшенных взрывом квадроциклов рухнул прямо в болото. Рядом медленно тонуло в трясине изуродованное тело его водителя. Боевики уже выпрыгивали из кузова последнего грузовика, когда по нему ударили ручным огнеметом «Шмель». Взрыв объял липким пламенем кабину машины и часть кузова. 3 человека в кабине погибли сразу. Пассажир распахнул правую дверь, но на улицу вывалился уже пожираемый пламенем бесформенный кусок плоти. Тех, кто успел спешиться, принялись косить 2 пулемета из 30 автоматов, в первые же секунды уложившие 5. Другие сообразили кинуться в сторону болота и залечь за дорожным полотном. Там не было противника, иначе засада рисковала поубивать своих. Однако один из боевиков, устроившийся слева от дороги за корпусом горевшего грузовика, очутился прямо на укрытой дерном противопехотной мине, которая разорвала его тело и ранила в руку человека, припавшего к траве рядом. По левую сторону дорожного полотна было наспех спрятано всего 10 мин, но 5 из них сдетонировали при подрыве фугасов. Еще на 1 наехал квадроцикл, водитель которого рванул к болоту, поняв, что колонна угодила в ловушку. Он лишился стопы, а квадроцикл — переднего колеса. Под ураганным огнем справа люди сообразили, что там, где они могут укрыться, поставлены мины. 2 из 3 они сумели обнаружить и держались от них подальше. Третью попытались обезвредить, но мины были установлены на неизвлечение. Взрыв оторвал боевику обе кисти, распорол рот и щеки и выбил глаза. Первые 30 секунд атаки лишили конвой 40 человек убитыми и ранеными. Около четверти личного состава основных сил, если не считать тянувшегося в паре километров позади шлейфа, который уже должен был подступать к старому железнодорожному узлу. Уцелевшие быстро занимали позиции за дорожным полотном со стороны болота. Страх перед минами тормозил многих неопытных боевиков, и они, задержавшись на трассе, мгновенно нашпиговывались летевшим из леса свинцом. Это был безжалостный, естественный отбор, занявший вторые 30 секунд атаки легионеров из отряда «Соловья Черного». Вскоре на дороге никого не осталось. Выжили те, кто успел укрыться за полотном. Многие из них продолжали проверять траву и грунт вокруг себя шомполами и ножами в поисках новых мин. Всего за минуту дорога, по которой двигалась колонна, превратилась в кромешный ад. Горела опрокинутая и изуродованная двумя взрывами БМП. Полыхал грузовик, в кабине и кузове которого взрывались патроны от личного оружия и установленного на крыше пулемета. Из пробитых радиаторов, пикапов и квадроциклов валил пар. Среди мертвых машин стонали и кричали раненые. Дорогу постепенно заволакивал дым, прошивавший каплями затяжного дождя. Не обнаруживая мин, некоторые боевики оправились от первого шока. Они выбирали позицию дорожного полотна, скрываясь за техникой, и вели ответный огонь сквозь нижние просветы машин и квадроциклов. Легионеры Черного перешли к стрельбе по конкретным огневым точкам, но теперь они находились в менее выгодном положении. Поражать залегшие за дорожным полотном тела мешало как оно само, так и транспорт, клиренсы которого враг использовал в качестве амбразур. Автоматная пулеметная дуэль, малоэффективная в таких условиях, и лишь пожиравшая боеприпасы, продолжалась еще несколько минут, пока три минометных расчета подносов не откорректировали свои прицелы. Изначально план «Соловья» заключался в том, чтобы зажать неприятеля между хорошо простреливаемой дорогой и болотом. И минометчики, находившиеся в километре от побоища, уже были готовы вести огонь по левому скату дороги. Оставалось подправить прицелы после того, как корректировщики в доме возле моста сообщат точные ориентиры. Заухали стволы минометов. У каждого расчета было всего по 30 мин. Должно было хватить при таком положении, в котором находились зажатые в узком пространстве боевики. Над дорогой засвистело. Среди незваных гостей расцвели вспышки. Толстенные тушки мин разлетались на мелкие, но увесистые осколки с острыми, как бритвы, гранями, которые легко вспарывали одежду и плоть. Тем временем три танка «Алтай» в сопровождении 5 бронетранспортеров «Кобра» уже двигались по участку меж двух крутых поворотов, непосредственно у старого железнодорожного узла. Они прибавили скорость, услышав мольбы о помощи уничтожавшегося засадой авангарда. Спеша на подмогу своим, танки разворачивали массивные башни к уцелевшим строениям железнодорожного терминала в ожидании вражеской атаки. Стрелки пулеметов бронемашины вертели своими турелями, приседая и стараясь ни на дюйм не высовываться из бронещитков, которыми были оснащены пулеметы. Танкисты не ошиблись. Часть гранатометчиков действительно заняла позиции в длинном здании без крыши возле железнодорожных путей. Видя, что стволы танковых орудий повернуты в их сторону, стрелки-гранатометчики занервничали, однако приказ есть приказ. Тяжелую технику необходимо остановить и уничтожить во что бы то ни стало, иначе она выйдет к месту засады и резко изменит расстановку сил не в пользу батальона «Соловья Черного». 5 выстрелов прозвучали синхронно. На перезарядку времени не было, и стрелки сразу бросились бежать из здания. Это оказалось правильным решением. Первый залп из танка последовал через 2 секунды. Кирпичная стена, покрытая трещинами, обвитая растениями, ворвалась внутрь здания, объятой пламенем массой обломков, влекомая силой взрыва 120-миллиметрового снаряда. Залп стрелков желаемого результата не дал. 5 из 4 выстрелов попали по танкам, однако серьезных повреждений не нанесли. У 2 машин сработала динамическая защита по бортам. У одной был всего лишь пробит правый бортовой экран, прикрывавший ходовую часть. По другую сторону этого участка дороги также раскинулось болото, заросшее кустарником и высоким камышом. Увлеченные расстрелом здания, танки и бронемашины оставили топь без внимания. И напрасно. Еще 6 гранатометчиков в сопровождении 2 пулеметчиков, вооруженных РПК и 2 снайперов с СВД, осторожно заняли позиции на заранее проверенном островке. Первым выдвинулся снайпер. Присев по пояс в мутной воде, он осторожно раздвинул стебли камыша стволом винтовки, обмотанным маскировочной, похожей на мох с соломой тканью, и осмотрел цели. Затем поднял руку с зажатым кулаком, предупреждая остальных не стрелять. «Что такое?» Второй спросил тихо, как будто кто-то мог его услышать, под грохот танковых стволов и пулеметов. «Один на кобре, в нашу сторону повернулся. Сука!» «Черт, может его снять?» «Падла, за бронещитком прячется. Боюсь, не попаду в щель. Тогда нам конец, рассекретимся». «Вот же мать его! Жопу он нас, что ли, чует?» Еще один гранатометчик приблизился к снайперу. «Давай я его пирогом угощу. Который?» «Крайний справа». «Ага, вижу. Вот сучара». Еще один возразил. «Лучше оставить заряд для танка». «Вообще не вариант. Дадим залп под танком, и эта скотина нас в один миг выкосит». Мотнул головой гранатометчик. «Короче так. Отойдите все от меня влево, вон туда». Он указал рукой. «Один засвечусь, один и подохну. Я работаю по кобре. Как только она вспыхнет, валите в корму башен танков. Они как раз повернуты к нам задом. Давайте быстрее, отходите». Стрелок сам не знал, что именно его заставило повернуть свою турель назад. Ведь стреляли по танкам из древних, похожих на амбары зданий, которые безжалостно крушили танковые экипажи. А он сейчас смотрел в другую сторону. Стрелок был еще молод и большую часть жизни прожил в прикаспийских пустошах, в одной из бандитствовавших там общин. Кое-как, выучившись читать и писать, он глубже изучил другое дело, которое высоко ценилось за пределами цветущих оазисов цивилизации. Он хорошо обращался с оружием. После непродолжительных, всего 2 дня, дополнительных курсов по боевой подготовке, которые проводили появившиеся в его краях военные эмиссары из ближнего оазиса, он, как и многие другие, был принят в сводное подразделение наемников для выполнения военной миссии вдалеке от насиженных мест. Молодой человек всю жизнь мечтал покинуть унылое первобытное селение, жившее от набега до набега. Он мечтал стать жителем сказочной страны Оазиса. Место, где в достатке было электричество, еды, всяких возможностей для праздного времяпровождения. Где жили ухоженные женщины, а не бабы-невольницы из разграбленных селений, избитые и изможденные тяжелой жизнью. Там было много всего. Машины, сверкающие новизной, а не удручающие изношенностью, диковинные настенные доски из стекла и пластика, на которых можно было видеть то поющую красавицу, то смешные состязания кучи людей, гоняющихся за одним мечом, то говорящие, движущиеся рисованные картинки. И сказывали даже, можно было видеть на этих досках роскошных голых баб, которые делали самые бесстыдные вещи, какие только мог вообразить юноша. Много чего имелось в оазисах, и эмиссары сказали, что те из наемников, кто лучше других проявит себя в походе, возможно, станут солдатами корпоративной армии. А это прямая дорога в оазис. Это большая казарма с огромной столовой и комфортными туалетами, чистые, без вшей постели, регулярные души, зубные щетки и пасты. Это мыло, новенькая с иголочки форма, деньги. И те самые доски-экраны с причудливым названием ТВ. И, конечно, ухоженные бабы. Он знал, что имеет много шансов покинуть свой глиняный саман с мутной водой из колодца и соломенной набивкой старого вшивого матраса. Он был молод, здоров и крепок. Он хорошо стрелял, что доказал в многочисленных стычках с другими общинами-бандами и в не менее частых набегах на земледельцев и пастухов ближайших резерватов. Однако сейчас, когда танки расстреливали крепкие, хотя и заброшенные здания, он сознавал, что проявить себя ему не в чем. Он понимал, что если сейчас он откроет стрельбу по камням, стираемым танковыми снарядами, в пыль, то эмиссар в кабине его броневика просто разобьет ему лицо за глупость. Нельзя стрелять просто так. Это трата патронов и амортизация ствола. А патроны стоят денег. И это оружие корпорации. Непременно эмиссар разобьет лицо. А если попытаться ответить, то расстреляет на месте. подразделениях наемников дисциплинарных взысканий не так много, и самым распространенным является расстрел. Он впервые пошел в рейд по найму, но знал это от старших соплеменников, которые уже вербовались на различные акции. Это случалось нечасто, но все же случалось. И вот теперь ему выпал шанс осуществить свою мечту — уйти в оазис. Повернув турель назад, он не особенно опасался стрельбы в спину. Остальные стрелки смотрели в ту же сторону, куда и танки. Вдобавок там все крушили выстрелы трех мощных бронированных машин. Если кто-то и выжил, то едва ли мог помышлять о чем-то помимо панического бегства. Глядя на поросшее кустарником и высоким камышом болото, наемник даже надеялся, что оттуда появятся вооруженные враги, которые попытаются атаковать танки с другой стороны. И вот тут он проявит себя, заметит, откроет огонь, утоляя воспитанную с детства жажду убивать, спасет танки. И, разумеется, заслужит высокую похвалу от эмиссаров. А значит, приблизит на шаг, и немалый, избавление от первобытного забвения в пустошах. Сейчас он чувствовал, что готов осуществить свою мечту, и молил высшие силы о появлении противника из топий. Враг из болота не желал платить своей жизнью за осуществление мечты молодого наемника. Неприятель тоже хотел убивать и остаться при этом в живых. И наемнику не суждено было узреть овеществившуюся мечту. Оазис, девиц, сытую еду, телевизоры, машины, компьютеры и прочие радости, которые былая катастрофа отняла у большинства уцелевших на земле людей. Главным, что он увидел в своей жизни, была вот эта вспышка в камышах, чуть правее того места, куда смотрел ствол его пулемета. Это оказалось самым важным зрелищем за все его недолгое существование. Главным и последним. Вспышка. Шлейф реактивной гранаты. И все. Выстрел из гранатомета без труда пробил щиток, способный защитить лишь от стрелкового оружия и осколков. Мощный взрыв буквально испарил его грудную клетку, расшвыряв руки и подбросив вверх облаченную в шлем голову, которую перестала беспокоить надоевшая дробь дождя по кевлару. «Вали!» — заорал гранатометчик своим товарищам, наблюдая за результатом выстрела, отделенной взрывом головой пулеметчика, воспарившей в сторону и вверх. Те уже были готовы. Последовательно раздались 5 хлопков. Один из выстрелов поразил ближайший к поверженному бронетранспортеру танк. Кумулятивный снаряд пробил кормовую нишу массивной башни, и мощный взрыв сотряс все вокруг. Очевидно, в нише хранился боекомплект. Детонация сорвала люки башни и вышибные пластины. Возможно, был открыт бронещиток, отделяющий укладку боекомплекта от боевого отсека башни. Заряжающий наверняка брал с укладки очередной снаряд. Так как башню сорвало с места, да еще, похоже, воспламенило боеприпас в стволе. Все навесное оборудование боевой машины полетело в стороны, и из разрывов, мгновенно образовавшихся в сварных швах, выскочили огненные языки. Выстрел второго гранатометчика был сделан по этому же танку и поразил борт под башней, не вызвав такого эффекта, как первый. Следующему танку тоже досталось 2 выстрела из 5. Один также пробил кормовую нишу башни, но детонацию не вызвал, хотя одна из панелей взлетела над танком, будучи сорвана со своего штатного места избыточным давлением, которое вызвала кумулятивная струя. Второй выстрел пронзил борт и взорвал левый топливный бак танка. Задняя часть корпуса тут же вспыхнула. А вот головному танку повезло больше. Единственный гранатометный выстрел, произведенный по нему, попал в корму башни, но всю энергию пущенного снаряда принял на себя висевший там массивный ящик с инструментами и запчастями. Что-то загорелось, но танк рванулся вперед и вправо, начав разворачивать свою смертоносную башню. Тем временем и снайперы не скучали. Синхронно с гранатометчиками они открыли огонь по стрелкам бронетранспортеров «Кобра». Один из тех получил пулю в затылок, другого ранило в плечо. «Не перезаряжайте сейчас!» — заорал охранявший группу пулеметчик. «Отходим за деревья! Быстро!» Он был прав. 3 «Кобры» моментально развернули стволы, в том числе и раненый в плечо боевик. 4-ю «Кобру», поскольку она стояла прямо перед танком, протаранил уцелевший «Алтай», чей меховод в панике рванул вперед, выворачивая вправо. Столкновения он не избежал. Смял тонкую броню корпуса «Кобры» и опрокинул машину на бок. Замыкающий броневик, стрелка в котором поразила гранатометным выстрелом вместе с пулеметом, уже разворачивался. Водитель и командир последней машины, изрядно покореженные обломками сдетонировавшего танка, приняли решение покинуть эту бойню как можно скорее. Три «Кобры», еще способные к бою, открыли ураганный огонь по поросшему камышами болоту. Один из гранатометчиков упал в трясину, буквально выпотрошенный роковой очередью. Подобный грому раздался выстрел из танка, продолжавшего двигаться. Фонтан из грязной мутной воды, стеблей камыша, тины и ила рванулся вверх, распространяя пар от взрыва, который поглотил одного из снайперов и бросил на ствол дерева очередного гранатометчика. «Ну, суки!» — заорал кто-то под безжалостным огнем. «Стреляем! Все равно не уйдем! Так еще кого-то...» Голос смолк, перечеркнутой новой пулеметной очередью с броневика. Во второй группе засады, находившейся в строениях железнодорожного узла, выжившие поняли, что внимание гостей переключилось на болото. Одна из кобр вспыхнула, пронзенная раскаленным жалом кумулятивной струи. Посыпались удары по танку. Стрелки из свежеразрушенных строений прошили пулеметчика головной кобры. Тот, что был ранен в плечо, заработал в затылок из крупнокалиберной СВК, раскроившей ему и шлем, и череп. Еще одна кобра рванулась вперед, пытаясь уйти из-под огня, но гранатометный выстрел оторвал ей переднюю левую ступицу вместе с колесом, и покалеченная бронемашина скользнула с дороги прямо в болото. Люди посыпались прочь, но уцелевшие бойцы из болотной засады уже приготовились встретить их пулями. С разными интервалами, но не дольше 5 секунд, последний уцелевший танк был поражен 7 ударами из гранатометов. И вот, наконец, воспламенился боезапас. Башня подпрыгнула над корпусом, в полете клюнула стволом и завалилась рядом. Из танка, сгоревшими топливными баками, начал, с трудом открыв люк, выползать один из членов экипажа, очевидно, сильно контуженный, да к тому же обильно истекавший кровью. Казалось, что ад, в эпицентре которого он находился, нисколько его не тревожил. Танкисту будто хотелось всего лишь спешиться и присесть в придорожной траве. Он ступил на раскаленный борт танка, и тут же пунктиром по груди танкиста прошли 2 очереди — пулеметная и автоматная. Человек дернул головой и руками, обмяк и свалился прямо в пламя, объявшее танк. Кобра, которая была последней в колонне и первой получила удар от устроившего засаду противника, умчалась по дороге назад и находилась уже на приличном расстоянии от бойни возле железнодорожного узла. Останки стрела пулеметчика так и торчали в турельном гнезде, заливая пол кабины густой кровью, без головы и рук, с развороченной, частично отсутствующей грудной клеткой. Те, кто еще был жив внутри, не обращали на это никакого внимания. Сейчас было главным убраться отсюда подальше и как можно быстрее. Однако впереди вдруг возникла еще одна 4-колесная бронемашина. Но это была не «Кобра». БРДМ, вооруженная пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм в бронированной башне. Корпус «Кобры» защищал от ручного стрелкового оружия и некоторых осколков, но только не от 14,5 калибра. БРДМ открыл огонь полетевшему на нее диковинному заморскому бронетранспортеру, быстро превращая движущийся броневик с живыми людьми внутри и одним мертвецом в турели в изрешеченную консервную банку, наполненную человеческим фаршем. Минометы и АГС уже замолчали. Тяжелые и острые, как бритва, осколки, летающие и визжащие стабилизаторами смерти, перестали рвать тела людей на болотном пляже у дороги. Последний очаг сопротивления был подавлен огнем снайперских винтовок, работавших из окон здания по другую сторону старого моста. Соловей Черный неспешно шел по дорожному полотну, сжимая свой хеклер, разгоряченный боем, ствол которого еще шипел от капель дождя. Вереница изуродованной, расстрелянной, сгоревшей и относительно сохранной техники протянулась на 500 метров. Между машинами лежали убитые. Ленты крови в лужах расползались красными змеями, ширясь и окрашивая прозрачную безликую воду в жутковатый цвет страшного суда. — Что ж вы, братцы, пришли с оружием в руках, да в чужой край? — проворчал Соловей. — Сидели бы дома, сами бы жили, да другим не мешали. Уроды! На месте побоища суетились воины батальона. собирали оружие, боеприпасы. Хаоса в их работе не было. Другие осматривали уцелевшие машины на предмет их пригодности к использованию. Некоторые торопливо вспарывали левые рукава поверженных врагов, осматривали предплечья, иногда вырезали небольшие куски плоти и складывали в пакеты из алюминиевой фольги. Это было суровой необходимостью. Среди нападавших были не только полудикие наемники из пустошей, но и кадровые военные корпорации, люди из оазисов. И это, в свою очередь, означало, что они, как и все жители цивилизованных уголков разрушенного много лет назад мира, были помечены. В оазисах велся тотальный учет населения, и каждому человеку вживляли идентификационный микрочип, который постоянно передавал сигнал. В оазисах повсюду стояли датчики, приемники, помогавшие следить за перемещением населения. Однако здесь едва ли кто мог эти чипы засечь. Но Соловей, да и не только он, хорошо знал историю резервата Полесья, в который сунулись вояки корпорации РПП. Та атака была отбита, и кто-то из бойцов корпорации попал в плен. Через два дня на лагерь тамошней дружины налетели беспилотные самолеты, выжигшие напалмом и лагерь, и несколько поселений, где также содержались пленные. Было это лет 7 назад. Гуманнее люди нигде и в корпорациях в том числе с тех пор не стали. Зато средств поиска микрочипов и нападения с воздуха наверняка прибавилось. Рисковать было нельзя. Следовало немедленно изъять все электронные схемы, чипы и маячки, блокировать исходящие сигналы и в ближайшее время уничтожить. — Федя, где обозники? — крикнул Соловей своему помощнику, примерявшему трофейные часы. — Скоро будут, я уже вызвал! — откликнулся Федор. «Какого хрена? Они электронные?» Черный подошел к заместителю и уставился на часы. «Нет!» — тот мотнул головой. «Механические!» «Все равно придется проверить. В пакет клади». «Юрич, но...» «Клади, я сказал, а то прилетит ракета аккурат в твои загребущие ручонки. А ежели ты в это время подтираться будешь в сортире? Сообразил, куда воткнется? Давай, не тяни!» «Понял!» — вздохнул Федор, опуская блестевшие хромом часы в серебристый пакет. «И быстренько разберись, что у нас с потерями. Жду доклад». «Есть!» «Вот и расчудесненько. Действуй!» Заместитель удалился. «Командир, что с ихними ранеными делать?» — спрашивал боец из тех, что возился возле опрокинутой боевой машины пехоты. «Контроль!» — коротко и ясно ответил Соловей. «Только не мучить никого! Просто контроль и все!» «Есть!» — отозвался боец и вскоре ударил одиночный выстрел. Раненого добили. «Братцы! Да у них в конвое бабы были!» Снова донесся голос со стороны БМП, но уже другого бойца. Тот залез внутрь машины. «Эй, ну-ка херней не мается!» — рявкнул Соловей. «Да они мертвые, батя!» Вояки Соловья зачастую называли его просто батей. «Тем более, забыли, чему я вас учил, утырки хреновы? Живого врага убиваем, а к мертвому относимся с почтением. И не отвлекаться, времени мало. Вырезать чипы и все!» «Да поживее!» «Комбат!» — послышался голос сзади. «А этот-то местный!» Черный обернулся, протер очки, взглянул сначала на своего бойца, затем склонился над изувеченным телом проводника, лежавшим возле головного внедорожника колонны. «С чего ты взял?» «Да по роже! Видел его в вертепах! В разных поселках бывал! Хмырь такой угрюмый!» «Да, он, это точно!» «Ну, потому и в первой машине ехал. Проводник, значит, ежели местный». «Вот же Иуда, сука! Жаль дохлый, а то бы я ему запаску сделал!» «Куда же в нашем мире без Иуд? Без Иуда история была бы совсем другой, не такой интересной. Ни тебе нарицательного имени, ни 30 серебряников». Обозным считался отряд из 16 человек на 4 тентованных и видавших виды грузовиках ГАЗ-66, которым не находилось равных среди так называемых внедорожников. Это была своего рода служба тылового обеспечения батальона. Они были вооружены, но их работа заключалась не в боевых действиях, хотя и этому их усердно обучали. Задачей обозников было отсиживаться в укромном месте на определенном расстоянии, в данном случае в 15 километрах, от зоны боевой операции. Им вменялось в обязанность эвакуировать раненых и собирать трофеи с места наскока в ускоренном, отлаженном многочисленными тренировками режиме. 4 машины прибыли со стороны железнодорожного узла, где еще не остыли следы смертельной схватки с танками и кобрами. Обозники быстро спешились. Трое несли красные канистры для бензина с поверженных машин. У двоих были синие для дизельного топлива. Еще двое шли с черными канистрами под машинное масло. Остальные, без лишних слов, принялись осматривать уцелевшую технику и проверять оружие, амуницию и машины в поисках маячков, способных навести летательные аппараты неприятеля. Для этого батальонными умельцами были собраны несколько сканирующих устройств, фиксировавших исходящие сигналы и излучение. Опасения командира батальона были не напрасны. У нескольких единиц стрелкового оружия, находившегося при убитых эмиссарах корпоративной армии, очевидно, предводителях рейда, обнаружились специальные дактилоскопические датчики на спусковых крючках оружия, которые позволяли стрелять только тому, чей отпечаток указательного пальца хранился в памяти микропроцессора. Техники уже знали, при попытке использовать это оружие оно не только отказывало в стрельбе, но включало специальный радиозуммер, испускавший сигнал наведения. Радионавигационные маячки нашлись в пикапах, БМП и нескольких квадроциклах поновее. Кроме того, потенциальными маяками наведения ракет «Воздух-Земля» являлись все средства связи, имевшиеся в конвое незваных гостей. Техники быстро изымали источники питания и сканировали оборудование, ища элементы автономной работы. В батальоне Соловья Юрьевича Черного система сбора трофеев была отлажена четко. Сказывался опыт комбата и жесткая дисциплина. И хорошая выучка личного состава. Ну и, конечно, влияла печальная статистика последних десятилетий, когда оазисы начали выходить из послевоенного коллапса. Их обитатели стали налаживать промышленность и машиностроение, все чаще и активнее использовать летательные аппараты, особенно военного назначения. Ни один партизанский отряд, рейтерский клан или ячейка рыскунов пали от сокрушительного ракетного удара при сборе трофеев у разгромленных конвоев корпоративных армий. Бойцам казалось, что дело сделано, и они не придавали значения электронике, таившей угрозу. А вместе со всеми этими группировками погибали целые селения и общины, неосторожно пустившие этих людей на постой. Соловей Юрьевич Черный наблюдал за работой и удовлетворенно кивал. Спустя какое-то время показался Федор. Выражение его лица выдавало плохие новости. Есть потери. Командир батальона присел на корточки, снял перчатки и принялся зачерпывать левой ладонью воду из чистой лужи, где не было ни крови с убитых, валявшихся на дорожном полотне, ни нефтепродуктов из продырявленных баков и двигателей. Соловей стирал с ботинок налипшую грязь ладонью и, пригнув голову, хмурился. Комбат давно научился сдержанно реагировать на известия о гибели своих бойцов, не разменивался на пафосные крики о мести и вечной памяти героям. Нет, этим он не страдал, хотя порой испытывал невыносимую боль. Но он просто не растрачивал себя на то, в чем не было толку. Зато в дальнейшем Черный обязательно находил время посетить близких каждого погибшего, если таковые имелись. Отдавал им вещи, трофеи, обещал навещать и помогать в нужде. И сдерживал обещания. И он вел особый учет павших солдат. Имена, фамилии, место, дата и обстоятельства гибели. Где-то в глубине души у него еще жила некая надежда, быть может, иррациональная и наивная, на то, что когда-нибудь страна, где он родился и которая исчезла, как и все прочие, восстанет из пепла. И если это случится, а он об этом мечтал, то возрожденной державе понадобится история. Ей будут нужны герои, те, кто все эти годы не позволял корпорациям добить народ, язык, культуру и память о былом. И тогда эти списки, эти имена, они займут почетное место в гранитных скрижалях истории. А пока он просто надеялся на это и горевал о павших товарищах, стараясь ничем не выдать эту горечь на железном лице. — Юрич! — выдохнул Федор. — Есть потери! — Говори! Черный продолжал обтирать ладонью ботинок, не поднимая головы. — 12 убитых, 19 раненых, двое из них тяжело, медики уже работают, говорят, спасут всех, но вернут ли в строй этих двоих, пока неизвестно. Соловей взялся за второй ботинок. — Федя, павших забери, как обычно. — Само собой, но... «Одного в клочья, выстрелом из танка. Храмов, Стас!» «Все собери, Федя!» Соловей вздохнул, вспоминая человека, чье имя только что произнес его зам. «Я понял. Уже работают. Но, с другой стороны, учитывая, какую силу мы погромили, потери совсем небольшие». Командир, наконец, поднялся и взглянул сквозь очки на заместителя. «Федя, да я бы даже жизнь этого раздолбая Морошкина на весь миллиард выживших не променял, понимаешь?» «Понимаю. Но война есть война, и они ведь не подневольные. Добровольно все к тебе шли и знали, на что...» «Не читай лекции про войну. Уж мне-то. А то, что добровольцы... Правильно. Только эту цену их жизни не снижает. Все, иди работай». Заместитель кивнул и пошел прочь. Настало время узнать, как обстояли дела в городе у рейтеров. Соловей вынул рацию из кармана разгрузочного жилета. «Пол, ответь леснику, как слышно меня, прием!» Рация не ответила. «Пол, ответь леснику!» Громче, будто это могло иметь значение в радиосвязи, повторил Соловей. «Как слышно меня, прием!» Рация разразилась пульсирующим жужжанием и хриплым посвистыванием. И это были непростые помехи в радиоэфире. «Аномалия!» — с тревогой проговорил командир батальона. Глава восьмая. Третья сила. За городом грохотал бой. Начался он буквально несколько секунд назад с глухого щелчка и громкого взрыва, последовавшего за ним. И сразу же воздух сотрясли выстрелы из десятков стволов. Даже осведомленному человеку, знавшему о засаде на южных подступах к Острогожску, подобная канонада могла показаться избыточной, не говоря о несчастных, имевших глупость явиться на эту землю с оружием в руках. Полевой командир 1-го штурмового карательного батальона имени Ивана Грозного, Соловей Юрьевич Черный, был мастером своего дела, которое заключалось именно в организации засад и уничтожении хорошо вооруженных конвоев. Можно было не сомневаться, он устроил все так, что даже превосходящие силы противника будут разгромлены полностью, с минимальными для бойцов Соловья потерями. Эффекта неожиданности и знания местности мало, нужна выучка, внятная постановка задач и четкое выполнение подчиненными всего, что требовал командир. Все это у Соловья было. Он не держал в своих войсках неуправляемых идиотов и недисциплинированных кретинов. Гнал в шею сразу. Да, собственно говоря, такие отсеивались еще на стадии учебной роты, будучи кандидатами до официального зачисления в батальон. Изгнанный из батальона человек мог нанести непоправимый вред, ибо многое знал. Например, расположение тайных убежищ и схронов или оперативные планы. Кандидаты такими знаниями не обладали. Те же, кто состоял в батальоне, крепко держались за свое место. Во-первых, почетно, сытная жизнь, уважение и иногда страх, который испытывал простой люд. Общины Воронежского резервата и даже ближайших к нему ареалов щедро платили Соловью Черному дань. Однако он не рэкетировал их, не обирал. Просто сказал однажды: «Как платите, так и буду защищать. Откажетесь кормить меня и моих парней, придется кормить и отдавать больше тем, кто придет на наше место». Он сам, будучи рожден в семье военного еще того прежнего мира, хорошо запомнил начало Великой Смуты. Государству, которое довело своих солдат до положения изгоев, вдруг остро понадобились эти солдаты, годами прозябавшие в унижении и нищете. И государство приказало им делать свою работу — воевать и умирать. И тогда солдаты взялись за оружие и обратили его куда угодно, особенно против тех, кто отдавал им приказы, и против этого государства. Соловей Черный хорошо это помнил и убедительно объяснял главам общин, которые пытались сэкономить на содержании такого эффективного средства защиты, как первый штурмовой карательный батальон имени Ивана Грозного. Мало содержать казачьи заставы и группировки рейтеров. Одно дело осадить взорвавшуюся банду, и совсем другое — сражаться с крупным военным формированием корпорации. Большинство глав общин понимали, что если корпоративных армий годами все нет и нет, то это не значит, что армия Черного не нужна. Они сознавали, во многом благодаря доходчивому красноречию самого Соловья, что его армия должна пребывать в постоянной готовности, всегда быть сытой, систематически тренироваться, а для этого нужны деньги, еда, боеприпасы, топливо. И все это он получил. Его люди знали, он добьется для них всего, что им необходимо, ибо он настоящий командир, а не дешевое фанерное фуфло. Требовательный, но и немало дающий. Благодаря этому воцарилась дисциплина, сформировалось крепкое братство, обозначился авторитет лидера. А значит, и нынешний наскок обречен на успех. Артем взглянул на часы. Все это, конечно, хорошо, и Соловей у нас умница, но, черт возьми, он, полукров, уже больше 5 минут находится в зоне, где фон превышает целый зиверт. А если не скверно это, то что тогда вообще может быть скверно? Он обернулся, еще раз взглянул на огромный зловещий хвост, нависавший над ним и защищавший от неизвестного снайпера, но продолжавший отравлять радиацией. Не говоря уж о том, что в его недрах сгинул Малон Таха, что делало надежды на заработок весьма призрачными. Нет, находиться здесь больше нельзя. Полукров присмотрел позади хвоста крупный обломок сметенного авиакрушением здания и рванулся к нему. Снайпер не дремал. Он знал о присутствии Артема и все это время терпеливо наблюдал за хвостовой частью упавшего самолета. Звук выстрела догнал Полукрова, когда Артем уже ощутил сильный толчок в спину. Пуля попала в рюкзак. Артем перекатился по груди битого и перемолотого кирпича, измазываясь грязью и нервно думая о том, сколько в этой грязи радиации. Сразу же грянул еще один выстрел. Но, судя по направлению звука, стрелял Крылов. Видимо, он засек неприятельского снайпера. «Бул, попали!» Тяжело дыша проговорил сквозь маску в свою рацию Полукров. «Да хрен его знает!» Отозвался Иван после нескольких секунд шипения. Артем чуть приподнял голову и взглянул в сторону своих товарищей, Мустафы и Павла, прятавшихся за автобусом. Ходокири смотрел в его сторону. Заметив, что их друг жив, Ходокири развел руками и вопросительно кивнул. «Что дальше?» Артем ткнул себе в лоб большим пальцем, затем средним и указательным в направлении Павла и Мустафы и завершил инструктаж движением ладони, указывавшей на пятиэтажку. Это значило, что им втроем придется туда отправиться и либо доставать вражеского снайпера, либо убедиться в его гибели, если Крылов сотворил чудо и пробил тому башку сквозь дождь и с расстояния в 500 метров. В ответ Ходокири поморщился. Это было заметно по глазам, поскольку остальное лицо было скрыто респиратором. Он не был в восторге от этой идеи. Пригнувшись, булава и Крылов стремительно перемещались к другому окну, так как противник мог заметить вспышку и дым из ствола. «Эй, слышь, ну ты как, попал или нет?» — проворчал Иван, замыкая движение, прикрывая тыл. «Да не знаю я. Увидел что-то там такое в окне и пальнул», — отозвался Крылов. Они уже приблизились к новой позиции, намеченной в соседней комнате. Как вдруг жуткая барабанная дробь ударила в стену и окна. Мощные удары сотрясали здание, словно капли дождя сменились пудовыми гирями. Но ливень обрушивался не сверху. Мощные удары, выбивавшие куски бетона из наружных стен и крошившие оконный проем, летели со стороны. Атака продолжалась, и двое, расположившихся в заброшенной квартире на 5-м этаже, вжались в сырой пол, осыпаемые обломками быстро растущей дыры, оконного проема, штукатурки и осколков, отлетавших от стен. Иван чуть приподнял голову, прикрывая ладонью глаза от летящей крошки. Только теперь он запоздало осознал, что по дому работала пара 30-миллиметровых автоматов, тех самых, что были созданы для превращения самолетов и вертолетов в металлическую стружку. Что уж говорить о живых мишенях. «Ядрёна кочерыга!» — воскликнул булава. «Попали мы в переплёт, а, Крылов? Крылов, ты живой?» «Пока да. Хрен его знает, надолго ли!» — отозвался снайпер. «Надо выбираться отсюда, слышь?» «Да что ты говоришь? А мне тут так нра...» «Поязви мне ещё, придурок! Ползком на выход, но...» Преодолевая расстояние до скелета автобуса мелкими перебежками, Артём наконец оказался возле своих товарищей, Мустафы и Павла. «Это что ж такое, мать его?» — воскликнул он, имея в виду невидимого гиганта, который крушил здание огромным отбойным молотком. — Я же говорил, панцирь это! — ответил Ходокири. — А где он? — Павел показал рукой сквозь ржавую дыру в корпусе. — Вон за той избушкой, кажись. Думаю, 200 или 300 метров. — Бул, ты там как? — крикнул Артем в рацию. — Хреново. Эти суки сейчас весь дом в труху превратят. Какой у них боекомплект вообще? Полукров вопросительно уставился на Павла. «Да хрен его разберет!» — пожал тот плечами. «Несколько тысяч тридцаток на оба ствола, наверное. Не знаю я!» «Блин, а что с Тахо?» — спросил вдруг Засоль. Он копошился в хвосте, потом что-то взорвалось. Наверное, эти же уроды там мину поставили. Или растяжку. «Так если он помер, то кто нам заплатит за работу? Не Соловей же?» — сокрушенно воскликнул Мустафа. «А кто такой Соловей, Жо?» — поморщился Павел. «А, черт, понял, это твой акцент!» «Да заткнитесь вы! Надо ребят вытаскивать!» — рыкнул Полукров. «За мной! Придется машину сжечь!» Стволы большой четырехосной машины с башней, ощетинившейся двумя 30-миллиметровыми скорострельными пушками и пусковыми контейнерами малогабаритных зенитных ракет, на какое-то время смолкли. Капли дождя шипели на разгоряченных стволах. Ворчали в луже и упавшие гильзы, миновавшие ловушку прохудившегося гильзоулавливателя. Метрах в 10 слева от машины у фрагмента старой каменной стены стоял человек в серо-зеленом камуфлированном обмундировании. На плече висел кольт «Команда». Половина лица была скрыта добротным черным респиратором с массивными фильтрами и заведенным в переговорную мембрану микрофоном рации на спиральном черном шнуре. Сама рация, довольно компактная, висела на груди во влагозащитном чехле. На голову был натянут капюшон. Человек держал двумя руками монокуляр и внимательно разглядывал здание, по которому только что вела огонь машина, стоявшая справа. Затрещала рация. В закрепленном на голове наушнике послышалась гортанная речь. Человек в респираторе что-то ответил. Это не был язык, на котором разговаривали жители местного резервата. Монокуляр был оснащен лазерным целеуказателем. Наблюдателю показалось, что в одном из окон уже четвертого, а не пятого, как до этого этажа, возникло движение. Он навел монокуляр на окно и нажал кнопку в верхней части прибора. Лазерный луч был невидим, однако на приборной панели стрелка боевой машины появилась метка. Стволы чуть опустились, и машина снова загрохотала, переправляя в окно новую порцию смерти. Пока 30-миллиметровые автоматы выдавали новую барабанную дробь, наблюдатель перешел к слежке за другими окнами. Однако слева от себя он вдруг заметил куст, шевельнувшийся без всякой на то причины. Он отнял прибор от лица и повернулся, потянувшись за штурмовой винтовкой. Перед ним вырос человек в темно-синей униформе, в маске с большим панорамным стеклом и респиратором под ним. На голове сидела кепи того же цвета, что и одежда. Быстрый и точный взмах руки незнакомца, сжимавший боевой нож, и провод рации был перерезан. Продолжив движение, лезвие ножа пересекло и мышцы на руке, тянувшиеся за оружием. Последовали быстрый разворот и удар ногой в грудь. Человек отлетел к машине, подняв массу брызг к грязной луже, куда был брошен. Панцирь С-1 стоял так, что едва ли кто, сидевший внутри, мог увидеть происходившее в десятке шагов от него. Темно-синий обрушился на свою жертву и, прижав холодное оружие к его глотке, спокойно произнес на том же, незнакомом в этих краях языке. «Где самописцы?» «Пошел ты!» — прохрипел наблюдатель. «Ты даже не знаешь, кому перешел дорогу, пес!» Одним натренированным до автоматизма движением темно-синим вонзил нож в горло, мгновенно рассудив, что незачем терять время на допрос. Торопливо спрятав в чехол на правой штанине оружие, только что лишившее человека жизни, он выхватил из нагрудных кобур своего разгрузочного жилета два пистолета-пулемета «Крис Супер». Один шаг, и он у двери в боевое отделение машины. Второй, и та распахнута. Внутри мерцание приборов, красноватое освещение и два человека. Они не успели отреагировать. Темно-синий не делал лишних движений и просчитывал все свои действия наперед. Доли секунд, и два скорострельных ствола, подсвеченные снизу тонкими, проступающими в дожде лучами, изрыгнули смерть. Булава и Крылов воспользовались паузой и проворно метнулись в подъезд и вниз по лестнице. Возможно, то была ошибка, и торопиться не стоило. Судя по всему, их заметили сквозь дыру небольшого подъездного окна. Сгрохотали пушки панциря, которые били теперь в подъезд. «Вот черт!» Иван скатился на лестничный пролет ниже, и напарник последовал за ним. Они вжались в пол и снова проклинали чертову машину под аккомпанемент обстрела и рассыпавшихся кусков бетона, фрагментов стены лестницы, которые они только что преодолели. «Когда же у них снаряды кончатся?» — проскулил Крылов. Обстрел продолжался еще несколько секунд, и вдруг стих. Зато вдали послышалось жужжание какого-то скорострельного оружия. намного меньшего калибра. «Давай резко вниз. Небось, перезарядка». Быстро проговорил Иван, вскочил и помчался дальше вниз по лестнице, увлекая за собой снайпера. Они уже добрались почти до второго этажа, как вдруг Крылов, который держался не у перил, как булава, а ближе к стене, почувствовал, что его левая рука, сжимавшая СВД за цевьё, сама собой потянулась к той самой стенке, словно за нее кто-то резко дернул. Ударившись костяшками пальцев о шершавый бетон, снайпер вскрикнул и рухнул на ступеньки, выпустив оружие. Винтовка немыслимым образом подпрыгнула и буквально прилипла к стене, которая мигом затрещала, и от впечатавшегося в бетон оружия побежала паутина мелких трещин. «Твою мать! Это что еще такое?» — воскликнул Крылов, стискивая правой ладонью ушибленный левый кулак и в недоумении глядя на стену. Булава находился уже на межэтажной площадке. Он резко обернулся. «Черт! Быстрее отходи! Сюда!» Снайпер потянулся к винтовке, но Иван, бросив свой автомат там, где стоял, в один прыжок настиг Крылова, схватил за жилет и потянул вниз. «Не тронь! Это аномалия!» — заорал Рейтер. Трещины быстро росли, не только в длину, но и вширь. Стена начала постреливать кусками штукатурки и бетона. Раздался резкий хлопок, и ржавые пруты арматуры выгнулись наружу, словно паучьи лапы, кроша стену и беспорядочно окружая винтовку. «Ни хера себе!» — воскликнул снайпер. «Но ведь когда мы поднимались...» «Да, ее не было, а теперь вот есть!» Перебил его Иван, рывком поднимая свой автомат. «Быстрее, валим отсюда!» «Ну как же...» «Твою волыну уже не вернуть!» И будто подтверждая слова булавы, СВД изогнула ствол, а кусок стены, к которой она была прижата, с грохотом устремился внутрь. Торчавшие вокруг стальные пруты тут же вогнулись следом, и показалось, что задрожал весь дом. «Бегом на улицу!» — крикнул Иван. Смолкшие стволы панциря, еще несколько минут назад безжалостно молотившие по зданию, передали эстафету новой угрозе. Аномалия выглядела статичной, но когда в сферу ее влияния попала сталь снайперской винтовки, мгновенно ожила и сделалась крайне активной. И сейчас мерещилось, что она разрушит все здание, в мгновение ока похоронив под многотонными завалами булаву и Крылова. Однако этого не случилось. Когда люди выскочили под нескончаемый дождь, гул в доме пошел на убыль. Получив, что ей причиталось, магнитная аномалия начала медленно, но верно успокаиваться до следующего раза. «Твою мать! Сука!» — заорал на дом Крылов, потирая ушибленную руку. «Тише ты, не ори! И присядь!» — проговорил булава, держа оружие наготове и озираясь по сторонам. Он медленно опустился на корточки. «Я оружие потерял, Рейтер! Ты знаешь, что в нашем батальоне значит утратить свое оружие? У нас говорят, потеряешь винтовку и скоро потеряешь все. А если потеряешь все, но осталась винтовка, то скоро ты все себе вернешь. Сначала спаси оружие, а потом жену. Твою мать, да как же!» «Хорош орать!» — рыкнул булава. «Присядь, я сказал. Сейчас точно все потеряешь, когда пулю словишь в череп». Безоружный снайпер притих и опустился на корточки. «Найдем мы тебе новое оружие. Тоже мне проблема. Судя по звуку, у того снайпера тоже СВД», — смягчился Иван. «Это отцовская винтовка была», — всхлипнул Крылов. «Жив?» «Нет», — тот мотнул головой. «Помер давно». «Уверен, что тогда ты горевал меньше, чем сейчас». «А что тут? Люди умирают. Это печально, но неизбежно. А вот ствол...» «Ну ты дурак, честное слово. Радуйся, что жив остался. Не тридцатками тебя в фарш не превратило, а ведь могло. Ни магнитка не засосала. А она, знаешь ли, такой бы тебе оставила засос, что не ты бы сейчас печалился». «Да ладно, понял. Один хрен, паскудство какое-то». «Это аномалия, свищ. Паскудство было до нее. Потому такие вещи и появляются». Несмотря на сложившуюся ситуацию, Артем Полукров испытывал странную легкость. Много ли надо? Достаточно было удалиться от пропитанных радиацией обломков самолета. Уже в 40 шагах уровень понизился на четверть. Это подтверждало и без того очевидную вещь. Именно самолет был источником радиации. Именно он принес ее с собой. И, скорее всего, именно крушение самолета привело к высвобождению этой заразы. Но почему? В самом деле, не мог же это быть заблудившийся во времени переносчик водородной бомбы, прилетевший из столетнего прошлого. Рейтер прошел еще 20 шагов до ближайшего укрытия, постоянно сканируя взглядом пространство перед собой и не упуская из вида пятиэтажку, где сидел вражеский снайпер. Он мысленно определял возможные траектории стрельбы из окон и старался держаться в невидимой для стрелка зоне. Прильнул к покосившемуся одноэтажному зданию, снова взглянул на дозиметр. Еще на 0,1 зиверта ниже. Это хорошо, значит, дождь тоже чистый. Вода хотя бы частично смоет грязь, которую он собрал у самолета и которая, возможно, впитала часть радионуклеидов. Не исключено, что фон тут еще ниже, чем показывает прибор, а лишние миллизиверты источает он сам. Полукров убрал дозиметр, вернул в готовность автомат и снова внимательно осмотрелся, осторожно выглядывая из своего укрытия. Все чисто. Он поднял руку с зажатым кулаком. Прикрывавшие его движение Мустафа и Павел вылезли из укрытия и двинулись к Артему. Сейчас они займут позицию рядом с ним, а он снова отправится вперед. Медленно, разумеется. Это тот самый случай, когда спешка приводит к весьма печальным последствиям. У всех четверых представителей волчьей стаи было достаточно опыта, чтобы понимать это и не допускать фатальных ошибок. Тем более настораживал факт пальбы из какого-то скорострельного ручного оружия. Именно после этой стрельбы и умолкли пушки панциря. «Сколько?» — тихо спросил Павел, который первым добрался до Артема. Он имел в виду радиационный фон. «Еще ниже, 0,7», — ответил Полукров. «Вот оно как!» — Ходокири повернулся в сторону самолета. «Значит, и в самом деле фонит эта хрень, долетавшаяся. Только в чем фокус? Вы о чем?» — шепнул приблизившийся Мустафа. «Да все о том же!» — поморщился Павел. «Чем дальше от самолета, тем меньше бяки. Вот с чего бы!» «Да это и так было ясно, когда мы поняли, что покойный Таха искал самолет дозиметром», — хмыкнул Засоль. «Не умничай!» «Так, все, тихо!» — дернул рукой Артем. «Я дальше, прикрывайте!» Полукров осторожно двинулся к ближайшему кустарнику. Под его прикрытием достиг ржавого корпуса легкового автомобиля, сквозь который проросла кривая изуродованная ива. Замер. Внимательно осмотрелся. Взглянул на злосчастную пятиэтажку, где был вражеский снайпер. Двинулся дальше, почти ползком, разгоняя телом лужи. Морщился от неприятного ощущения грязи. Вот сарай, деревянный забор, утопающий в высокой траве. В ее тени он чуть приподнялся и стал выжимать перчатки. Огляделся, подал знак рукой. Павел и Мустафа в точности повторили все его движения. Ходокири при этом бормотал под нос какие-то проклятия, когда пришлось ползком преодолевать лужу. «Так, братцы, вот хижина за сараем, а за хижиной должен быть тот самый панцирь». «Только вот странно, что он больше не стреляет», — проворчал Паша. «Может, пустой уже?» — предположил Мустафа. «Может, и так», — шепнул Полукров. «Но вот стрельба автомата странная была». «Да я слышал. Думаешь, какая-то третья сила?» «Хрен его знает. Готовы? Сейчас двигаемся вместе, и вы занимаете позицию вот за этим деревом, а я дальше». «Давай!» — кивнул Ходокири. Они двинулись намеченным маршрутом. Через 15 метров, как и было условлено, двое заняли позицию толстого ствола покосившегося дерева, а Полукров продолжил путь. То, что он уловил взглядом, когда заглянул за ветхое одноэтажное здание, названное хижиной, поразило его своей неожиданностью. Грозной восьмиколесной боевой машины не было, хотя в грязи отчетливо виднелись следы протектора шин. Однако у этих следов лежали три трупа. Один ближе всех, у куска кирпичной стены, оставшийся непонятно от чего. Если это и было когда-то зданием, то следы его давно стерла беспощадная растительность с завидным упорством год за годом, уничтожавшая любые намеки на человеческую жизнедеятельность. Все трое были в серо-зеленом камуфляже, расцветка которого была как нельзя кстати в чертогах, где руины бывшего мира соседствовали с буйной флорой, из-за чего порой казалось, что и руины тоже растут, как сорняки. Артем внимательно смотрел на ближайший труп. Дождь продолжал вытягивать кровь из разрезанной шеи мертвеца, орошая алым цветом лужу. Значит, убийство произошло совсем недавно. Возможно, именно тогда, когда он услышал странные выстрелы. А это произошло меньше 20 минут назад. «Черт, что же теперь делать?» — думал Артем, изучая пустырь с покоившимися на нем телами и ближайшее строение. Сомнений не оставалось. В этом богом забытом чертоге Острогожска внезапно сошлись интересы по меньшей мере трех противоборствующих сил. Во-первых, они, четыре рейтера, которые согласились на сомнительную работенку, соблазнившись на приличный и теперь совсем уже призрачный куш. Плюс молодой снайпер Крылов. Во-вторых, группа с зенитной установкой «Панцирь», которая положила здесь гигантский самолет. И снайпер в том доме, скорее всего, был из их числа. Но вот кто эти трое? Экипаж «Панциря»? Не исключено. Те двое не одеты в накидки-дождевики, значит, они до самой гибели находились в каком-то укрытии. Возможно, в боевой кабине машины. Быть может, они и стреляли по дому, где находились булава и Крылов. Но кто их убил? Кто-то третий. Что, если сюда прорвалась небольшая группа из конвоя, с которой сейчас вел бой батальон «Соловья Черного»? Но вот что странно. Самолет сбили несколько дней назад, и все это время команда «Панциря» пребывала в Острогожске. Чего они ждали? Не поселились же они здесь навсегда, в конце концов. Их экипировка говорила о том, что это непростые бродяги с пустошей и даже небывалые охотники до заработка из вооруженных отрядов при резерватах. Это хорошо подготовленные, обеспеченные профессионалы. И ждали они прихода основных сил, которые должны были прикрыть отступление на подконтрольную им территорию. Следовательно, они ждали ту самую вооруженную колонну, которую потрошили сейчас боевики «Соловья». Кстати, звуки боя уже почти стихли. Видимо, «Черный» одержал верх над конвоем, хотя могло быть и наоборот. Но если принять во внимание опыт комбата и его бойцов, а также фактор засады, у конвоя вряд ли имелись шансы даже в условиях превосходства числом и наличием техники. Только это третья сила. Черт возьми, кто это? И на чьей стороне? И как они могли повлиять на исход сражения у южной окраины Острогожска? И чего теперь ждать здесь, в этой сумеречной зоне? Артем осторожно попятился назад, не решаясь высунуться на пустырь и обследовать его. Слишком открытая местность. Присутствие третьей стороны затрудняло оценку обстановки. «Тема, что там?» — тихо спросил Ходокири. «Машины нет, но есть три свежих трупа», — также тихо ответил Полукров. «Да?» Павел стянул респиратор. «Кто такие?» «Блин, Паша, я спрашивал, но они почему-то молчат», — раздраженно буркнул Артем. «Наверное, потому что мертвые, да?» «Да ты не изви, нормально ведь можно сказать?» «Короче», — перебил его Полукров, — «напрашивается неутешительный вывод. Кроме нас и этих зенитчиков в городе есть кто-то еще». Мустафа поморщился и тоже стянул с лица респиратор. «Чувствовал ведь, что хреновая работенка нам в этот раз подвернулась. Что делать будем?» «Удвоим бдительность». «Куда уж больше!» «Ваньку предупреди!» Павел ткнул Артема в плечо. «Это я и собираюсь сделать». Полукров извлек рацию. «Бул, ответь, как слышно!» Однако из динамика доносились пульсирующие хрипы и режущий слух писк. «Черт!» Мустафа завертел головой. И он, и его товарищи хорошо знали, что означали подобные помехи в эфире. «Рядом аномалия». Глава 9. Гроза. Булава убрал рацию и бросил хмурый взгляд на Крылова. Затем осторожно выглянул из-за дерева, за которым они скрывались. «Ну?» — Крылов вопросительно развел руками. «Почему не ловишь дальше?» «Ты что, не слышал, какие помехи? Парни находятся возле аномалии», — тихо ответил Булава. «Они что, в ловушке?» Снайпер выпучил глаза, сразу вспомнив недавнее знакомство с этим странным явлением, отнявшим у него отцовскую СВД и едва не лишившим жизни. «Да ничего, братья мои калачи тертые, не впервой». Булава продолжал рассматривать пятиэтажный дом, к которому они приблизились. Первые два этажа здания практически полностью утопали в зелени. Выше виднелись жилы вьюнов, тянувшихся почти до четвертого этажа. На некоторых балконах росли молодые деревья, пустившие корни в бетон. Дальний подъезд был частично разрушен, вероятно, корнями могучего дуба, росшего по соседству. В кроне дерева виднелось нечто, являвшееся в давние времена микроавтобусом. Как он там оказался, Иван не понимал, но такую картину можно было видеть довольно часто. Возможно, еще когда дерево было совсем молодым, оно подхватило машину ветками и так и росло, вознося его вверх. Правда, судя по высоте дуба и толщине его ствола, ему было никак не меньше 100 лет. С другой стороны, рост деревьев в чертогах не подчинялся законам биологии, выливаясь порой в настоящую чертовщину. «А на пятом, кажется, движение», — тихо заметил Иван, продолжая наблюдать за домом. «Значит, не снял ты снайпера». «А я не говорил, что снял. Жаль, винтовку про...» «Да ладно!» Булава не дал Крылову договорить. «Сейчас заходим в дом. Будет контакт на минимальной дистанции. СВД-ха твоя в этих условиях только помеха». «В дом?» Взгляд снайпера в очередной раз выразил протест, панику и недоумение. «А я с чем пойду? С матюками?» «Не ной!» Иван достал из ножен здоровенный армейский нож, лезвие которого было покрыто темным напылением во избежание демаскирующего стального блеска. Зубцы, кровосток, как положено, классика умерщвления. «Держи! Будешь резать всех, кто не Иван Булава. Уразумел?» «Да я не сильно умею ножом!» — скривился Крылов. «Твою мать!» — вздохнул Рейтер. «И чему вас там Юрич учит? Каждый должен уметь обращаться с ножом. И не капусту шинковать. Это первое. Второе. Тебе, помимо СВД, положено иметь оружие ближнего боя, хотя бы сраненький пистолетик. Это закон выживания. Почему его нет?» «Да я думал...» «Ты думал? Братуха, в каком году это произошло?» «Что?» «То, что ты думал». Иван ткнул указательным пальцем снайпера в лоб. Крылов раздраженно отмахнулся. «Слышь, я все понимаю. Вы такие крутые рейтеры, что прямо на одном поле с вами срать — большая честь. Только ты достал уже, понял?» «Ты меня напонял не бери, сопляк. Признай, что ты сложал по всем пунктам, и сделай выводы на будущее». Иван небрежно всучил снайперу свой автомат и, перекидывая нож из ладони в ладонь, добавил. «Будешь бестолку тратить патроны, в батраки тебе на год заберу, чтоб отработал. А если будешь мешкать и не выстрелишь, когда нужно, сломаю челюсть. Договорились?» «Давай уж, веди. Быстрее закончим, быстрее с вами распрощаюсь», — проворчал Крылов. «Значит, договорились». Хмыкнул Булава и снова взглянул на дом. «Идешь за мной и повторяешь все мои движения. И ни звука». Булава выключил рацию. «Кто-нибудь видит хоть что-то?» Артем тревожно осматривался, ища хоть малый признак проклятого свища, который по старинной традиции нарекали звучным именем аномалия. И некоторые рыскуны называли так своих дочерей. «Вон тот енот!» Ходокири вытянул руку в направлении, откуда они пришли. «Я про аномалию, Паша!» Зло рыкнул Полукров. «Что-то нифига!» — мотнул головой Мустафа. «У меня на компасе стрелка залипла. Не шевелится совсем. Значит, мы очень близко от нее». Артем достал компас и откинул защитную крышку. Стрелка металась по кругу и никак не могла успокоиться. Аномалия была рядом, но непонятно, где именно. «А у меня не залипло, но вертится так, что хрен ее разберешь, где источник». «Может, в этом сарае?» Павел кивнул на ближайшую гнилую постройку, обросшую мхом. «Вполне может быть», — согласился Артем. «Дайте-ка мне что-нибудь». Поискав в траве, Мустафа протянул ему кусок трухлявого полена. Полукров повертел себе предмет в руках и отшвырнул. «Нет, дайте что-нибудь металлическое». Отсутствие гула и характерного запаха озона говорили о том, что аномалия не электромагнитная. А значит, можно кинуть в нее железо в дождь. Павел осторожно двинулся назад к ржавому корпусу легковушки. Он без труда оторвал передний бампер, вернулся и протянул его Артему. «Блин, ты бы еще всю машину принес». «Слышь?» — фыркнул Павел. «Иди и сам бери, что тебе нужно, зануда». «Ладно, не психуй». Полукров взял бампер. «Да не психуй, я слышу». «Все, заткнись». Полукров привстал, покачал в руках бампер и швырнул его в сторону сарая. Железяка кувыркнулась в воздухе, ткнулась в траву и с глухим стуком привалилась к деревянной стене сарая. «И нифига!» — вздохнул Мустафа. «Тихо, тихо!» Павел вдруг поднял ладонь. «Слышите?» Гул нарастал, и через пару секунд его стало слышно отчетливо. Он доносился из сарая. Чуть позже затрещали доски. Вот они задрожали, и некоторые запрыгали, словно клавиши пианино, которых касались невидимые пальцы великана. Выходит, бампер все-таки потревожил аномалию. «Отходим, отходим!» — крикнул Полукров, быстро пятясь. Они выскочили на проплешину, свободную от высокой травы. Сарай уже весь исходился ходуном. И вдруг он мгновенно, со страшным грохотом, преобразовался в мелкие щепки, которые брызнули мощным деревянным взрывом. Бампер затянуло в эпицентр, и тут же пасмурный сумрак Острогожска озарила яркая вспышка молнии, чья изогнутая жила соединила сердце разлетевшегося в щепки сарая и низкие проливные тучи. Тут же раздался оглушительный раскатистый грохот. «Гроза! Мать ее, только не гроза!» — раздосадованно воскликнул полукров. Их обдало волной из гнилых древесных щепок, и сразу же запах озона заполнил ноздри. Иван, прятавшийся в кустах, пристально смотрел на вход в здание. Тот практически весь утопал в зелени, и окон первого этажа почти не было видно. То и дело, поглядывая на остальные окна, Иван возвращался взором к узкому лазу в кустарнике, за которым чернел проем подъезда старой пятиэтажки. — Струну видишь? — прошептал Булава, чуть поддавшись к напарнику. — Где? — Да вон там, перед входом, у самой земли. — Ага, точно! Крылов, наконец, обратил внимание на мерцание капель дождя, переливавшихся на натянутой струне. — Растяжка? — Именно. Только странная она. — Слишком заметная? — Молодец, Крылов, ты не безнадежен. — Ну, спасибо! — фыркнул снайпер. — Либо ее ставили идиоты, либо рассчитывали на идиотов. Но мы ведь не идиоты, а, Крылов? Ну, я-то точно. А ты как... Булава усмехнулся. — И что делать? — парировал снайпер, игнорируя вопрос. — Ни в коем случае не исходить из того, что и враг идиот. Неправильно это. — А дальше? — А дальше? Иван, осторожно, чтобы не шевелить кустарник, снял рюкзак и принялся в нем копошиться. «Дальше, как говорит мой друг Паша Ходокири, яйца не пускают». Он извлек из кармана рюкзака брезентовый мешочек. В нем хранились болты, шайбы и гайки разных размеров. К каждому предмету была привязана пестрая матерчатая лента, и каждый был ею же обмотан, чтобы железки не звякали на ходу. Еще там находились подковообразные скобы, которые Иван собрал и переложил в нагрудный карман разгрузочного жилета. «Прикрывай». Подойду ближе и посмотрю, что за фокусы нам приготовили. Напрямик он, конечно, не пошел. Двигался кустами, пока не выбрал наиболее узкое свободное пространство между зарослями у дома и теми, где остался Крылов. При этом Булава внимательно изучал каждую веточку и травинку. Мины-ловушки могли оказаться где угодно, и это замедляло его движение. Царство мертвых — единственное место, куда торопиться не надо, ни при каких обстоятельствах. Ловушек пока не было, но очевидность растяжки свидетельствовала о том, что таковые существовали. Булава остановился в 4 метрах от струны и присмотрелся. Так и есть. Перед видимой растяжкой, примерно в метре от нее, тянулась еще одна стальная нить, совсем тонкая и незаметная. И натянута она была значительно ниже, скрываемая травой. Иван проследил за ее ходом и обнаружил справа от себя прямоугольный предмет защитного цвета со слегка выпуклым корпусом, укрытый глубоко в кустах. Именно от него и отходил тросик, а надпись «Front Toward Enemy» недвусмысленно выдавала противопехотную мину направленного действия «Клеймор». «Ах ты, ведьмина дочка!» — подумал Иван, даже обрадовавшись находке. «Лучше найти мину глазами, а не ногой». «Ну, привет!» Он осторожно приблизился и стал внимательно рассматривать мину в поисках новых сюрпризов, но ничего не нашел. Очевидно, те, кто установил клеймор, решили, что будет достаточно приманки в виде заметного тросика, который был просто привязан к 2 кустам по обе стороны от входа. Булава извлек из кармана стальные подковообразные скобы. Выбрал подходящую и подкрался к мине вплотную. Иван аккуратно блокировал скобой обрывной датчик детонатора, от которого шла едва заметная нить, и начал медленно выкручивать сам детонатор из пластикового тела мины. Обезвредив эту мелкую, но свирепую подлую убийцу, он вытянул руку и показал Крылову кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Затем кулак разжался, и Булава поманил снайпера к себе. Крылов двинулся тем же маршрутом. Попутно он не забыл прихватить оставленный рейтером рюкзак. — Ну, чисто? — шепнул снайпер. — Похоже, что да. Булава взял в руки мину и показал напарнику. «Знаком с этой штучкой?» «А, Монка?» «Почти, клеймор. Ну все, вещмешок оставь вон под тем кустом, входим в дом. И смотрим в оба, там тоже могут быть мины». «Лады», — кивнул Крылов. Как только они вошли в полумрак подъезда пятиэтажного здания, Опостылевший шум бесконечного дождя отступил и отдавался лишь сырым эхом в потрескавшихся и облупленных стенах здания. Иван изучал пороги пустых квартир первого этажа. Штукатурка, пыль и грязь, нетронутая пожухлая листва. В эти помещения уже очень давно никто не совался. Значит, можно идти дальше, не опасаясь за тыл. Что Булава и сделал. Стряхивать с себя деревянную труху времени не было. Там, где только что стоял сарай, куда врезалась молния, зияла внушительная воронка, в которой мерцал яркий до боли в глазах свет. Область свечения потрескивала и гудела. Она росла и высилась, словно из ямы восходило яркое голубое солнце. «Шаровуха!» — воскликнул Мустафа, помогавший подняться Павлу. Тот рухнул под градом древесных щепок. «Ходу, ходу!» Артем подхватил тяжелого ходокири с другой стороны. «Да что вы как с маленьким!» — рыкнул Павел, прибавляя скорости. «Я и сам могу, отвалите!» Видя, что ходокири в самом деле достаточно резво уносит ноги от шаровой молнии, Артем бросил его и припустил во весь дух. Засоль чуть отстал, обронив свой новенький абакан, купленный у Серафима. Минуя очередной переулок и вжимая голову в плечи от нового раската грома, Артем заметил слева от себя пустырь и что-то странное на этом пустыре. Вспышка молнии озарила черный корпус мотоцикла и восседавшего на нем человека в черной блестящей коже и черном же шлеме с непроницаемым темным стеклом. Зрение уловило рейтера, но мозг не задумался, откуда тот взялся в чертогах. Ну да, рейтеры наравне с рыскунами стали проводниками и разведчиками, но они не разъезжали на мотоциклах, а ходили пешком, так как на скорости рисковали влететь в аномалию или привлечь электрической цепью шаровую молнию. Полукров так и пробежал этот проулок, чуть повернув голову и запоздало удивившись внешнему виду ездока. Толком разглядеть его Артем не сумел, но отметил избыточно длинную и странно худую ногу, обтянутую блестящей от влаги кожей штанов. Ходокири, бежавший следом, уделил этому черному призраку намного больше внимания. Павел замер в переулке и удивленно уставился налево. Там действительно стоял черный спортивный мотоцикл довольно хищного вида. Агрессивные, стремительные обводы и защитные пластины-обтекатели. Две фары, напоминающие прищуренные глаза опасного зверя. Причем фары эти смотрели из пары больших и жутких челюстей, также окрашенных в черный цвет и придававших рейту еще более зловещий вид. Трудно было представить животное с подобными челюстями, и хотелось верить, что они просто отлиты из стали для украшения. Мотоцикл стоял, чуть наклонившись, и точкой опоры служила левая нога ездока. И нога эта была чертовски изящна, что подчеркивали облегающие штаны. Безжизненным стеклом шлема мотоциклист взирал на пробегавших мимо рейтера. Он сидел неподвижно, и Павел Ходокири за пару секунд созерцания понял, кто находится перед ним всего в 40 шагах. «Ёп, мужики, это же баба!» — воскликнул Павел, простирая к наезднице руку. Тем временем отставший Мустафа ускорил бег, желая побыстрее нагнать товарищей, и налетел на стоявшего посреди лужи Павла, так что оба упали. «Шайтан тебя раздери, павлин! Ты что встал?» — заорал Засоль, быстро поднимаясь на ноги. «Что? Встал? Нет еще!» «Чего?» Артем развернулся и заорал. «Идиоты! Замрите!» «Что?» — крикнул Павел, приподнявшись. «Не шевелитесь!» Обернувшись, Ходокири и Мустафа Засоль с ужасом обнаружили, что в 3 метрах над землей и 30 от них медленно плывет плазменный шар величиной размером с добрый арбуз. Шар испускал болезненное для глаз голубоватое свечение. Это была шаровая молния, но не та, которую знали с незапамятных времен человеческого бытия. Молния нового поколения, порожденная изменившимся миром, который к ужасу людей явил их же деянием сотворенные чертоги со свещами-аномалиями. Капли дождя, попадавшие на мерцающую сферу, высекали мелкие искры и шипели, мгновенно испаряясь. Вдалеке снова ударил гром. Шаровуха замедлила ход, потеряла цель. Было известно, что молнии реагировали на человеческое биополе, а также на радиосигналы и электромагнитные поля. Сейчас беглецы ускользнули, и молния медленно возвращалась в состояние покоя. Видеть она не могла, да и ошибочно было считать ее живым существом. Это такое явление. Хотя, черт возьми, чем не новая форма жизни? Артем понимал, что молния не успеет окончательно успокоиться. Она приближалась к лежавшим в луже, оторопевшим от страха людям. Вскочить и убежать в таких условиях уже нельзя. Не зря шаровую молнию называют именно молнией. Говорят, что она способна опередить пулю. Если Павел и Мустафа побегут, то через долю секунды их обугленные трупы раскидают по переулку. Отвлечь на себя? На таком расстоянии это, скорее всего, сработает, но станет верным самоубийством. Артем Полукров был готов пожертвовать собой ради друзей, но должен же быть иной выход. Он лихорадочно искал вокруг себя подходящую железяку, одновременно прикидывая, как бы успеть ее подхватить, взмахнуть ею и швырнуть в сторону, чтобы отвлечь шаровую молнию. Та погонится за металлом, взорвется и позволит людям спокойно вздохнуть. И важно, чтобы при взрыве никого не задело. Проклятие. Шансов действительно нет. Артем сделал глубокий вдох. Все-таки очень трудно. Ведь это жизнь. Сие острее понимаешь, когда приходит время с нею расставаться. Он уже выбрал место, куда метнется в следующее мгновение, вводя за собой молнию. И это будет его последний маршрут. Да чего же нелегко. Но черный мотоцикл, о котором все позабыли, вдруг взревел двигателем. Артем вздрогнул, посмотрел. Наездница резко подергивала ручку газа, так что машина, укращенная ее ногами, неистово рычала. Если неизвестная рейтерша впервые была в чертогах и не имела понятия о дьявольских аномалиях, то она подвергала себя колоссальному риску. Ревущий двигатель мотоцикла вращает генератор, источает токи, создает поле, способное возмутить притихшую на время шаровую молнию. Но было похоже, что именно этого и добивалась женщина. Мерцание шаровой молнии изменилось. Очевидно, работа мотоцикла уже каким-то образом подействовала на нее, но недостаточно. Шаровая молния так и покачивалась на месте, все медленнее и медленнее, подползая к Мустафе и Павлу. Те не дышали и с ужасом смотрели на светящуюся дрянь. Мотоцикл вдруг рванулся вперед, предварительно приподняв переднее колесо и шлифанув задним. Шаровая молния закачалась. Проехав совсем немного, мотоциклист резко развернулся. Теперь загадочная наездница поворотилась спиной к обреченным на гибель рейтерам. Павел Ходокири нашел в себе силы улыбнуться и похвалить. «Задница, что надо!» В этот момент шаровая молния вступила в контакт с возмутителем спокойствия и поплыла к нему, забыв о людях в луже и постепенно набирая скорость. Лихой наезднице либо крупно повезло, либо она на зубок выучила науку выживания в чертогах и точно знала, что делала. Она развернулась на оптимальном расстоянии от шаровой молнии, чтобы не вызвать ее резкого броска, который непременно убил бы черную всадницу. Да, она хорошо понимала, как поступить. Потянув ручку газа, она встала на дыбы так, что из-под заднего колеса прямо в лицо Павла, оценившего ее стати, ударил поток грязи. Рейд устремился вперед, все ускоряясь, когда уже и шаровая молния заметно прибавила ходу. Шаровуха устремилась за ней. «Вот сука!» — воскликнул Павел, морщась и утираясь. «Эй, брат, она нам жизнь спасла, не надо так!» — возразил Мустафа. Ходокири резко обернулся. «А ты, падла, чего за моей спиной прятался?» Засоль пожал плечами. «Зачем пачкаться двоим, когда можно одному?» «Хорошая философия. Ну не урод!» Артем, наконец, вышел из ступора, вызванного всем сразу, риском потерять друзей, перспективой проститься с жизнью и удивительным поступком странного рейтера, приведшим к неожиданному спасению. Возвращение в чувство ускорили ударившая невдалеке молния и последовавший за ней удар грома. Из-за этого раската Полукров так и не услышал, как что-то взорвалось в пятиэтажке, где засел снайпер. Артем вздрогнул и бросился вслед за шаровой молнией. «Парни, за мной!» — крикнул он. «Надо ее догнать!» «Что, на своих двоих догнать рейд?» Павел продолжал соскребать с лица грязь. «А нахрена?» «Познакомиться, Паша!» — не оборачиваясь, крикнул Полукров. «А еще меня кобелем называет!» — проворчал Ходокири. «У него самого сейчас в штанах, небось, пара самонаводящихся шаровых молний!» Мустафа поднялся и подхватил Павла за предплечье. «Вставай, дубура!» «Что сказал? Блин, да что ты со мной, как с маленьким? Я и сам могу!» Ходокири вырвался и тут же снова упал в лужу. «Гад! Ты специально это сделал!» — закричал он. «А ну тебя!» Засоль махнул рукой и поспешил за Артемом. Павел поднялся, стряхнул и побежал следом, тяжело сопя и повторяя. «Козлы!» Неизвестная рейтерша перемахнула на своем железном коне через протянувшийся на полторы сотни метров пустырь, в конце которого виднелся поросший травой и мхом холмик из мелко битого кирпича, давно уже ветрами сдобренного слоем земли, который сглаживал холм. Ни секунды не колеблясь, наездница выжила из своего мотоцикла все мыслимое, вспорхнула на вершину и, пролетев пару десятков метров, скрылась из поля зрения Артема. Шаровая молния мчалась по пятам, однако она не врезалась в холм, как можно было рассчитывать. Она летела дюймом выше его. И уже за холмом произошло что-то странное. Какое-то шипение, вспышка и взрыв. Было похоже, что либо шаровая молния что-то поразила, либо что-то поразило ее. Как ни удивительно, с учетом силы взрыва, последнее представлялось более вероятным. Артему хватило ума податься в размытую дождем яму, когда шипение еще только нарастало. Как оказалось, он принял правильное решение. После мощного взрыва вокруг засвистели многочисленные осколки. До третьего этажа все было чисто. Квартиры пустовали столь явно, что даже казалось фантастикой мысль о живших здесь людях. Мерещилось, будто здания были созданы лишь ради гнета запустения. Невозможно было представить расставленные по комнатам диван, журнальный столик, детскую кроватку, тумбу с телевизором и DVD-плеером. Нет, только пустота. И квартиры превратились в обители для осенней листвы, заносимой ветрами из года в год. Еще для паутины, стриженных гнезд и летучих мышей, которые изрядно загадили все вокруг. С улицы донесся грохот. Иван и Крылов переглянулись. Оба понимали, что разговаривать нельзя, уж больно хорошая слышимость. Булава поднял тревогу в глазах снайпера. Крылов помнил, что во время грозы от чертогов лучше держаться подальше. Но так уж вышло, что они оказались именно здесь и именно сейчас, когда гроза разразилась. Деваться было некуда. Следовало решить вопрос с неприятелем и уже после думать, как уходить из опасной зоны. На подступах к четвертому этажу возникло препятствие. Наскоро изготовленный еж из толстых веток, перехваченных в центре веревкой и обвитой колючей проволокой. Булава не спешил убирать конструкцию. Он внимательно осмотрел баррикаду, пока Крылов прикрывал его с автоматом в руках. Иван недовольно вздохнул, хотя следовало радоваться тому, что не поддался искушению покончить с ежом. От дальнего конца одной из веток тянулась леска, соединявшая ежа с примотанной к перилам и нацеленной на пришельцев сигнальной ракетой. К ее наконечнику был приделан небольшой кулек с гвоздями. Кроме них, в кульке наверняка имелась взрывчатка, которая должна была нафаршировать железом любого, кто попробует убрать препятствие. Все правильно. Минировать лестницу глупо, она обрушится и отрежет пути к отступлению. Немного подумав, Иван бесшумно спустился к Крылову. — Принеси рюкзак и ту мину. Только не шуми! — шепнул он на ухо напарнику. Снайпер кивнул и протянул автомат Булаве. Иван мотнул головой «не стоит» и жестом велел идти. Крылов ответил очередным кивком и двинулся вниз по лестнице. Булава терпеливо ждал, держа наготове свой нож. Наверху послышались шорох и какое-то движение. Иван напрягся и оценил взглядом площадку. Ближайшая к лестнице, ведущая наверх квартира, без двери. Еще одна центральная тоже с пустым проемом. А вот у дальней, которая находилась справа от того, кто мог подняться с нижнего этажа, дверь сохранилась. Старая, ржавая, чуть приоткрытая. Спрятавшись в ближайшей бездверной квартире, Булава сосредоточенно слушал, не повторятся ли звуки сверху. Нет, тишина. Зато снаружи сверкнула молния и грянул гром. Иван выскользнул обратно на площадку и приблизился к ржавой двери. Начал ждать. Следующий отсвет молнии полыхнул довольно скоро. И как только ударил гром, Иван потянул дверь на себя. Отворил. Предосторожность оказалась не лишней. Петли сильно скрипели. Булава быстро изучил внутреннюю поверхность двери. Есть за что зацепиться, это хорошо. Тем временем к нему уже поднимался Крылов, волочивший рюкзак и мину. Иван извлек из рюкзака веревку с карабином и, вернув его, Крылову указал на квартиру напротив. Снайпер отступил, продолжая следить за действиями рейтера. Булава зашел в квартиру, где сохранилась дверь, растягивая на ходу тросик минного детонатора с торчавшим 3-сантиметровым запасом. Мотка хватило до косяка одной из комнат. Иван установил там клеймер, надписью «Front Toward Enemy» ко входу, и обложил его увесистыми кусками штукатурки. Вкрутил детонатор. Снял предохранительную скобу. Вернулся на лестницу с ежом, закатал рукав и поманил Крылова. Тот высунулся, и булава шепнул ему. «Приготовь аптечку». Тот без лишних слов вернулся к рюкзаку. Булава закрепил карабин веревки на еже. То, что он сделал далее, заставило Крылова вытаращить глаза. Однако он не проронил ни звука, продолжая наблюдать за действиями светловолосого великана. Иван сделал ножом основательный надрез на оголенной левой руке и принялся, пятясь, кропить ступеньки кровью. Алая дорожка потянулась от ежа к заминированной квартире. Сверху донеслись приглушенные речи шаги. Крылов и булава тревожно уставились друг на друга. Затем Иван махнул рукой, приказывая Крылову уходить глубже, в квартиру, а сам присел в ожидании молнии. Только бы успеть. На улице сверкнуло, грянул гром. Булава дернул дверь и притворил ее, оставив щель, чтобы можно было просунуть руку. Пропихнул. Наживил на щербины в двери тросик клеймора. Быстро опустил рукав, чтобы кровь не капала туда, где ее, по задумке, быть не должно. Устремился к квартире, где был Крылов, держа при этом раненую руку так, чтобы с нее не капнуло ни капли. Схватил веревку, прикрепленную карабином к ежу. Заскочил в квартиру и резко дернул. Сработала сигнальная ракета, озарившая темный подъезд красновато-оранжевым светом. Ударил взрыв, разлетелись гвозди. Еж скатился прямо к порогу. Булава проворно отцепил карабин и с веревкой кинулся вглубь квартиры, увлекая за собой Крылова. Оказавшись в дальней комнате, он задрал рукав. «Быстро перевязывай. У нас 20 секунд».